утаенный корешок. С тяжелым грохотом опрокидываются на берег косматые от пены валы, разбиваются, катясь назад. Вслед за ними шелестит галька. Не по-летнему разбушевалось Черное море. Такая буря осенним месяцам подстать. Поп Митяй мечется по берегу, потный, злой и для спутников своих страшный. Только генуэзец кормчий присел на камень, жует овечий сыр и с любопытством посматривает на попа. Здесь, в кафе, генуэзец хозяин. Сказал, не поведу корабль, пока не стихнет. И сколько бы ни бесновался поп Митяй, корабль останется в гавани Кафы. К Митяю подошел архимандрит Пимен, начал уговаривать. «По что, владыка, сердце себе травишь? Не век быть буре! Дай волне самую малость поутихнуть, мы, не мешкая, на корабль сядем, птицей он в Царьград полетит!» Митяй остановился, посмотрел пустыми глазами на Пимена. «Дивлюсь тебе, архимандрит Переславский, дивлюсь! Ведь знаешь, что Дионисия князь отпустил!» «Знаю, и ты, владыка, знаешь, что про то мне ведомо. О чем же толковать?» «Как о чем? Ведь Дионисий!» «Знаю, Дионисий князю поклонился. К Царьграду без его слова не идти, а вернулся в Новгород Нижний. И солживил, недели не помедлив, в Царьград побежал. Мы вышли позже, но Дионисий кружным путем по Волге бежит, а мы прямо шли». Митяй топнул. «Мамай нас задержал!» «Намного ли? Пустое?» Прищурясь, подозрительно поглядывая на Пимена, Митяй отошел на пару шагов. Вернулся, сказал в раздумье. «Думаешь, не обогнал нас Дионисий?» «Не обогнал?» Подойдя вплотную, Митяй неожиданно спросил о другом. «Худо было попу Ивану в срубе сидеть?» «Худо, как в могиле?» «Дай срок! Обогнал нас Дионисий, аль нет? А в срубе ему сидеть!» «Твоя воля, владыко!» Митяй опять топнул. «Ты другое разумей! Бурю переждать ты меня уговариваешь! С каким умыслом? То ли в самом деле обо мне тревожишься, то ли за свой живот опасаешься! А может, ты с Дионисием заодно? А?» Судорога пробежала по лицу Митяя. «Смотри, очи, Пимен! Не сесть бы те в сруб! Заодно с Дионисием! Вдвоем чай веселее будет!» Пимен ответил побелевшими губами. «Если сидеть мне в срубе, так одному! Аль Дионисий, тебе не товарищ?» «Ты, владыка, и сам про это знаешь. Да суть не в том, кто кому в товарищи сгодится». «В чем?» «А в том, что не видать Дионисию сруба. Корешки от попа Ивана я тебе привез, так мне ли не знать, про кого они припасены?» Митяй недобро усмехнулся, отвел глаза в сторону. «Ты прав, знаешь ты много!» Еще раз усмехнулся. «Хуже прежнего. Слишком много знаешь!» Пимен отступил на шаг, положил ладонь на грудь, там, где испуганно трепетало сердце. Митяй сразу забыл о Пимене. Скорым шагом пошел к кормчему. «Не везешь!» Генуэзец только головой мотнул. «Ладно!» Возвысил голос Митяй. «От сель до сурожа, недалече! Туда пойду! Авось там настоящий кормчий найдется!» Генуэзец перестал жевать. «Сурож? Сурож! И медлить не буду!» Кормчий поднялся. «Коли так, поп, едем. К обеду корабль будет тебе готов. Но обедать своим людям запрети. Все равно еда назад пойдет. Не твоя печаль, кормчий!» «Не моя!» Кормчий хлопнул себя по животу. «Мой сыр при мне и останется!» Поп Митяй засмеялся. Доволен был поп. Ему и в голову не пришло оглянуться на Пимена, а тот стоял, все еще прижимая ладонь к груди. Но о сердце Пимен уже забыл. Под ладонью он ощущал твердый комочек, то был утаенный, на всякий случай, корешок попа Ивана. У берегов Византии черным истуканом стоял на носу корабля поп Митяй. Далеко впереди, в мерцающем зное, проглядывала полоска берега. Там лежала Византия, там был Царьград. Вцепившись руками в нагретое солнцем дерево борта, Митяй глядел вперед, глядел до боли в глазах. Хотелось верить, что берег, пусть медленно, но приближается. А берег был все там же, в недосягаемой дали. Ветер! Куда делся ветер? Давно ли в Кафе ревела буря, а сейчас сонные, маслянистые волны мертвой зыби поднимают и опускают, корабль до тошноты, до одури. Митяй стоял один. Спутники его, опасаясь бешеных вспышек гнева, собрались на корме. Каждый молча думал свою думу. Наконец архимандрит Пимен, шумно вздохнув, сказал: «Бог не хочет, чтоб Митяй до Царьграда добрался. Не хочет явно. Сперва бурю на нас наслал. Теперь тишь!» Со страхом поглядел на Пимена Дорофей, печатник митрополичий. Отступил в сторону архимандрит Коломенский Мартын, а Петровский архимандрит Иван бочком по борту стал пробираться к носу корабля. Пимен ткнул в его сторону перстом. «Сам тоже думает, а доносить пошел!» Иван не оглянулся, ответом не удостоил, будто не про него сказано. Корму этими словами как вымело, пусто стало вокруг Пимена. Архимандрит Иван дернул плечом, таиться бросил, прямо пошел на нос корабля. «Иди, иди, не опоздай, смотри!» Издевался вслед ему Пимен, а сам невольно похлопывал себя по груди, там, где был спрятан корешок попа Ивана. Сейчас под ладонью ничего не прощупывалось. Иван подошел к Митяю. «Владыко!» Митяй вздрогнул, оглянулся, сказал глухо: «Это ты, отец Иван? Помоги спуститься в комору! Худо мне! В глазах мутится! Видно, солнцем напекло!» Митяй шагнул и повалился. Архимандрит не успел поддержать его. На корабле поднялся шум. Отовсюду к Митяю бежали люди, подхватили на руки, понесли. И никто не видал, что к Пимену подошел Дорофей-печатник. «Добыл? Добыл, да так чисто, что Митяй глазом моргнуть не успел!» — ответил Дорофей, сунув в руки Пимена ключи. Пимен молча кивнул. За хлопотами с Митяем, которого начали бить корчи, некому было заметить, как Пимен спустился в кормовой чулан, где хранились ризы и казна Митяевы. Там, заперев за собой дверь, он кинулся к ларцу, торопливо искал нужный ключ в связке. Наконец, ларец был открыт. «Харки! Харки!» — бормотал Пимен, ройсь в ларце. «Может, солгали, что князь дал Митяю харки неписанные? Нет, вот они, чистые, только внизу подпись Дмитрия Ивановича и печать его!» Пимен вытащил одну грамоту. Схватил перо, обмакнул, но писать не мог, дрожали пальцы. Ударил себя кулаком в лоб. «Пиши, пес смердящий, пиши, али захотел в сруб сесть!» Воспоминания о срубе, будто ушат холодной воды. Пимен сел, снова макнул перо, принялся выводить. «От великого князя русского к царю и патриарху царьградским, ас послал к вам, избрав от всей земли архимандрита Пимена, мужа честно, да поставьте мне его митрополитом на Русь, ибо единого его избрали на Руси, иного лучше его не сыскали». Свернув грамоту, он спрятал ее на груди и вышел с оглядкой из ризницы. На палубе было пусто, только кормчий генуэзец стоял у мачты. Внизу у входа в митрополичью комору толпились люди. Пимен спустился на несколько ступенек. Остановился, спросил: «Как, владыка?» «Кончается!» Пимену стало страшно. Хотел уйти, не успел. Загородив тучным телом дверь, из коморы вышел коломенский архимандрит. Он повторял одно слово: «Представился! Представился!» Оттолкнув Мартына, на палубу выскочил архимандрит Иван. «Митяй помер! Царство ему небесное! Кто ж теперь в митрополиты ставиться будет?» «Я!» — твердо ответил Пимен. «А почему ты?» Иван оглянулся. «Отцы честные, чай вам ведомо! Пимен — мздоимец! Пимен — бражник! Пимен!» «Ты сам бражник! «Нечестивец, блудник! Всем ведомо, как ты вечерами где коницы ходил!» «Я? Ты?» Архимандрит Мартын, расталкивая толстым животом Ивана и Пимена, наскакивающих друг на друга, попытался их усовестить. «Аль вы, отцы, всю мудрость растеряли! Митяй мертвый лежит, а вы лаетесь! Кого патриарх поставит митрополиты, тому владыка и быть! Я ведь тоже архимандрит!» «Ты тоже!» Пимен и Иван вместе оттолкнули Мартына и принялись за старое. Иван уже рукава у рясы засучивать начал. Вокруг шумели. «Быть Пимену владыкой!» — кричал Дорофей. В ответ диакон Григорий сунул ему кулаком в живот. «Ивану! Пимену!» Кормчий ухватил за рукав толмача Ваську Кускова. «О чем они? Или упились?» Васька отмахнулся, выдернул рукав, заорал. «Пимену быть митрополитом! Пимену!» «Прокляну!» — надрывался Иван. «Проклянешь, еретик!» Пимен выхватил грамоту, развернул. «Читайте, отцы! Дал мне сию грамоту князь Дмитрий! На случай, ежели с Митяем, какая беда приключится!» Сразу стало тихо. «Пусть протодьякон прочтет! Читай, Давыд! Читай!» Давыд взял из рук Пимена грамоту, кашлянул, загудел. «От великого князя!» Никто не ждал, что у Пимена за пазухой такое припасено. Слушали с опаской, притихнув. Куда же тут спорить, если под грамотой покачивается на шелковом шнуре печать великого князя? Только архимандрит Иван, едва Давыд кончил читать, заметался, закричал. «По лжи ходите! Ложью глаголите! Дайте срок царю и патриарху, открою глаза! Все ложь и грамота ложная! В железо его!» — крикнул Пимен. Святые отцы собрались в кучу вокруг отбившегося Ивана. Кормчий с интересом смотрел на свалку, а увидав Ваську Кускова, выскочившего из свалки и утиравшего подолом рубахи кровь на расцарапанном лице, пристал. «Да скажи, наконец, чего попы не поделили?» «Иди ты, латынец, знаешь куда! Не до тебя!» — огрызнулся Васька. В Никишкиной кузне. На черным заречным лесом, почти касаясь его зубчатого края, висел огромный подрумяненный блин месяца, а глубоко внизу, пересекая поперек темную полосу оки, дрожала и дробилась красноватая маслянистая полоса. Вот, на нее выползла темная тень парома. Еще немного, и паром ушел со светящейся полосы, скрылся в прибрежном мраке. Слышно было, как скрипнули сходни. Один единственный воз съехал на берег и медленно полз в кручу. Вот остановился. Старческий голос, прерываясь кряхтением и кашлем, окликнул. «Есть тут кто? Откликнись! Не как кузню вижу!» «Кузню!» — отозвался человек, стоявший у ворот. «Господи, слава тебе! Удачи нам! Охрумел коняка у нас! Подкуешь, мил человек!» «Какая ковка на ночь глядя! Да ты хоть погляди коняту, а подкуешь утречком! Мы бы и в посад не поехали, у тебя заночевали!» «А кто вы такие будете?» «Мы то! Мы, милые, торговые гости! Ты не сумлевайся, мы и за ковку, и за пустой заплатим! Сворачивать, что ли?» «Ладно, так и быть! Как тебя, друже, звать величать?» После короткого молчания кузнец откликнулся. «Никишкой!» «Вот и ладно, другой, вот и ладно. Ты, видать, здесь недавно. Я этот подъем к Серпухову знавал, о кузне твоей не припомню». «Недавно. Вот коль сам-то? Здешний». Никишка отвечал с явной неохотой, но купец пристал. «Молодой, у кого ремеслу кузнечному учился?» «Вот привязался, исподня выворачивает», — думал Никишка. «Так я тебе и скажу, как с Фомой работал. Как на паучиху спину гнул. Хоть и дома, а помолчать лучше. Как-никак кузня стоит не за серпуховскими стенами, а на краю посада. Не ровен час узнает паучиха. Старуха, чтоб беглого вернуть, на любой разбой пойдет». Видно, старик почуял тревогу Никишки и, боясь хозяина рассердить, расспросы бросил, заговорил о другом. «Ты, Иване, покажи кузнецу Пегашкину копыта!» Пока спутник старого купца распрягал коня, Никишка проводил старика в избу. Вернувшись с фонарем, кратко приказал: «Свети!» Осматривая копыта, Никишка только головой качал. «Подкова потеряна, копыто разбито. Издалече едете?» «Из Орды?» — ответил Иван, поднимая фонарь с земли. Взглянув в это мгновение на него, Никишка чуть не ляпнул. «Ишь ты каков! Уродятся же такие! Из рыжих рыжие!» Вовремя одумался, пробормотал, косясь на красные вихры. «Пойдем в избу! Я тут с возом заночую! Старик не велит добро без присмотра оставлять!» «Он тебе отец или дед?» «Нет, просто знакомец! Я у него в товарищах!» Войдя в избу, Никишка поправил лучину в свитце. Она вспыхнула ярче. «И этот рыжий! Такой же!» Никишка удивленно уставился на старика. «Ну как, Пегашка? Повременить ковать придется. Что делать, что делать? Не прогонишь, поживем у тебя. Коня тоже пожалеть надобно, ибо сказано: блажен иже и скоты помилуй. А коню досталось от Литвы до Серпухова путь немалый, ох, немалый!» Разматывая онучу, старик журчал и журчал ласковой скороговоркой и вдруг спросил: «А что, князь Владимир Андреевич ныне в Серпухове?» Никишка и сам не знал, почему вопрос старика заставил его насторожиться. «В Серпухове!» — неохотно ответил он и полез на палати. Старик потушил лучину, поворочился на лавке, затих. А Никишка долго не мог заснуть. На следующее утро с позаранку пошел в Серпухов на княжий двор. «Правду говорят, с кем поведешься, от того и наберешься!» Перенял Никишка Фомкину повадку, поругался на княжем дворе. Еще бы! Вздумали спрашивать, по что он князю просится. Владимир Андреевич сидел наверху в горнице. Перед ним лежал елинский летописец, но князь не читал. Примечание. Элинский летописец. Искаженное элинский, греческий, летописный свод ряда авторов. Но князь не читал. Навел на него раздумья Иосиф Лавий своим сказанием о трех пленениях Иерусалима. Примечание. Иосиф Лавий, еврей по происхождению, был военачальником, предался римлянам и за услуги перед поработителями родины получил от римлян императорскую фамилию Флавий, жил в Риме и написал историю Иудейской войны. Это замечательное произведение было переведено русским из греческого текста в XI веке. «Были мужи разумные, и битвы творились великой мудростью, а я...» Владимир Андреевич вздохнул. «Когда идет дело до сечи, у меня ни мудрости, ни расчета, знай, рублюсь!» Услышав скрип двери, князь поднял голову от книги. Лысиной вперед, согнувшись под низкой притолокой, вошел дворецкий. «Княже, к тебе кузнец Никишка просится! Какое дело у него не сказывает? Знай себе, орет стервец! Пусть войдет!» Князь закрыл летопись. Войдя, Никишка бухнул сразу. «Вчерась ночью, княже, приехали ко мне в кузню лихие люди!» Принялся рассказывать о своих сомнениях. Владимир слушал, слушал и захохотал. «Полно, Никишка! Один сказал, из Орды едем, другой из Литвы. Что с того? Купец не соврать не может. Обо мне расспрашивали, говоришь? Тоже дело купецкое. Князю можно продать такой товар, какой другим не по карману. Померещились тебе, кузнец, лихие люди!» Но Никишка стоял на своем. «Пошли, Владимир Андреевич, воинов! Надо бы на гостей моих пощупать!» «Да зачем? Рыжие они, оба рыжие!» «Ты, Никишка, никак сдурел?» Но парень упрямо тряс головой, твердил: «Старик древний, ему давно пора седым быть! А он из красна рыж! Неспроста это!» «Ну вот это...» Владимир Андреевич говорил уже без смеха. «Иди, Никишка, домой, гляди за гостями в оба. Коли что новое заметишь, приди ко мне. Рыжих хватать, это что ж будет? На себя посмотри, ты и сам рыжеватый. Никишка насупился, небрежно поклонясь, вышел. Владимир Андреевич только было снова хотел приняться за Иосифа Флавия, как ему на плечо прыгнула ручная белка. «Э, Васька, ты чего делаешь, рыжий разбойник?» Васька залез в карман, знал, что там для него орехи припасены. Оттуда послышалось хрупанье. «Ишь ты, в кармане как дома, орехи грызет!» Васька выпрыгнул, в зубах орех. Владимир только свистнул ему вслед, когда он стрелой взлетел по резному столбику под потолок горницы. «Берегись, Васька!» — смеялся Владимир Андреевич. «Попадешься Никишке на глаза! Возьмет под стражу! Ты тоже рыжий!» Опять вошел дворецкий. «Владимир Андреевич, там купец пришел, бочонок вина принес. Вино сурожское, может, отведаешь? Да ты, княж, не гневись!» «Как не гневиться? Ты, видно, сам к бочонку приложился. Вот с пьяна ко мне и лезешь. Доброе вино бери, худое, купца в шею». «Я, княже, порядок знаю. Да вишь, пристал купец. Говорит, пусть сам князь вина отведает, а понравится, целую бочку доставлю». «Вот прихоть! Да что за купец такой? А кто его знает? Приезжий, рыжий!» Владимир Андреевич насторожился. «Пусть купец войдет!» Не будь разговора с Никишкой, Владимиру Андреевичу и в голову не пришло бы вглядываться в лицо купца. А сейчас глядел, зорко глядел. «Князь Владимир Андреевич, здрав будь!» — приветствовал купец князя, отвешивая неторопливо, истово глубокий поклон. Князь ответил не сразу и говорил медленно, с остановкой. «И ты будь здрав, Иван Васильевич!» Купец вздрогнул, рукой прикрыл грудь, начал пятиться к двери. «Стой!» Железной хваткой Владимир схватил его за руки. «Стой, боярин Вильяминов!» Купец бессильно уронил голову. Запустив всю пятерню в рыжие волосы, князь рванул голову Ивана кверху. Яростным взглядом заглянул ему в лицо. «Выкрасился! По что?» Иван молчал. Зацепив пальцем ворот его рубахи, Владимир Андреевич рванул. В стороны брызнули пуговицы. «Так я и знал, что на груди у тебя сокровище. Рукой ты его прикрыл, себя выдал». Сорвал кожаный мешочек, висевший на шнуре, раскрыл его. «Коренья? Что за коренья? Что за зелье такое?» Иван молчал. «Пытки отведать хочешь?» Иван молчал. «Поберегись, боярин Вильяминов! Поздно мне беречься!» Иван свирепо ощерясь захрипел. «Не боюсь твоей пытки, а сказать скажу, все равно попался. Отраву вез я на Русь, тебя, князь, отравить, и братца твоего Дмитрия, чтоб ему и на том, и на этом свете, и Боброка, и дядюшку Тимофея, чтоб ему окольничество поперек глотки костью встало, а при удаче и Мишку Бренка, и Свибла, и Федьку-кошку попотчевать велено». «Кто велел?» Не ждал Вильяминов спокойного голоса от Владимира Андреевича. Обмякнул, обмяк, ответил тихо. «Мамай велел! В бочонке отрава? Отрава! Значит, хотел наверняка бить. Хотел, чтобы я сейчас твоего сурожского венца испил? Хотел! А знаешь, почему ты во всем признаешься? След заметаешь, от товарища отводишь. Кто у тебя в товарищах?» «Никого нет, никого!» Сразу и голос другой стал. «А то шепчет, так и помирает. Ты в Серпухове где на постой встал? На горе, у кузнеца Никишки? Так?» Ивана оглушило. «Все знает!» А Владимир продолжал наседать. «Отвечай, пес, отвечай! Что за рыжий старик с тобой приехал?» «Не рыжий он, седой! Нас в Орде хной выкрасили!» Примечание. Хна. Краска растительного происхождения. «Имя его скажи. Все равно сейчас пошлю его взять. Узнаю». «Узнаешь, княже. Старик тебе ведом. Имя?» Иван обеими руками закрыл лицо. Молчал, окаменел. потом вздрогнул всем телом, уронил руки, прошептал: «Зовут его Никомат Сурожанин!» По закону лихих времен. Звякнув цепью, Иван Вельяминов шевельнулся в телеге, взглянул вокруг и еще ниже опустил голову. Горько и тошно видеть на красном крыльце кремлевских палат врага и супостата, князя Дмитрия да дядюшку Тимофея, который, не глядя на обиду рода Вельяминовых, Москве верен остался. Окольничий! Чин свой он заслужил! Вон и здесь, на крыльце, около князя стоит. Но тошнее всего смотреть на дородного, с такой же черной, как у князя, бородой, боярина Михайлу Бренко. Мишка еще щенком был, когда князь его впервые боярином назвал, чтоб Вельяминовых обидеть. Обиды той Иван не забыл до сих пор. «Слезай, Шоли, приехали на свою погибель!» — сказал Никомат, с кряхтением вылезая из телеги. Сверху донесся голос Дмитрия: «Вподклеть их!» Владимир Андреевич повторил воинам стражи: «Вподклеть, вподклеть душегубов! Не мешкайте, ведите их!» Едва за узниками захлопнулась дверь, как Иван, ощупью найдя Никомата, толкнул его и зашептал: «Молчи! Пытать будут, молчи!» «А про курешки скажем, Мамай принудил!» — прошелестел чуть слышный ответ. «Само собой, принудил!» Никомат почему-то догадался, что Ванька торопливо кивает головой. Так оно и было. Когда распахнулась дверь и в темноту упал свет факелов, Никомат разглядел последний кивок Ивана. Но тут же забыл о нем, уставившись на княжьих слуг, угрюмые лица которых не сулили доброго. Иван через голову Никомата, через головы слуг, смотрел на князя и бояр, но ничего, кроме трех ненавистных ему лиц, не видел. «Вот они, князь Дмитрий, Тимофей, Бренко!» Остальные лица сливались, даже князь Владимир, тоже враг лютый, захвативший их в Серпухове, привезший в Москву. Даже он исчез куда-то в темноте под клети. Забыл о нем Иван, а надо было помнить. Из темноты послышался голос Владимира: «Тащите сани, ребята! Сюда тащите!» В свете факелов показался Владимир. Следом за ним из какого-то дальнего закоулка под клети слуги волокли розвольни. Иван до хруста стиснул зубы. Они все равно стучат. Застучат! Балагуря о том, что вот, дескать, и летом саночки пригодились, слуги сорвали с Никомата рубаху, бросили старика в сани. Ременные петли перехватили ему кисти рук, ноги у щиколоток. Сразу вздулись жилы. Никомат дергался, пытался встать. Куда там? Его быстро привязали к саням. Повис он распластанный, как лягушка, с растянутыми руками и ногами. Увидев подходившего с кнутом палача, завопил: «Ой, не надо, не надо, винюсь! Принудил меня пуганый Мамай, принудил!» Свистнул кнут. Никомат завыл без слов. Все смотрели, как дергается под ударами кнута его спина. И только Иван Вельяминов, забыв о Никомате, видел, холодея от страха, как с каждым свистом кнута все больше звереет лицо палача. «Что ж будет, когда до меня очередь дойдет?» После удара палач приговаривал: «Кайся! Рассказывай, собака!» Никомат голосил одно и то же: «Мамай! Мамай принудил!» Палач ударил без пощады, брызнула кровь. Никомат взвизгнул, закричал: «Ванька! Вельяминов! В Серпухове душегубство затеял! Не я! Не я! В Москве князю повиниться хотел!» Иван отпрянул прочь, ударился затылком в осклизлую стену, и словно толкнула его стена, бросила к саням. «Врешь, змей ползучий, врешь! Не ты ли мне присоветовал в Тверь бежать?» «Я...» Никомат оглянулся через плечо, всхлипнул, забормотал трясущимися губами: «Княже, Дмитрий Иванович, ты сам посуди, Ванькин батька, боярин Василий, взял у меня больше деньги под кабальную запись. Будь Ванька Тысяцким, он бы казны сыскал. и долг с лихвой заплатил. Но ты, княже, решил, что Ваньке тысяцким не бывать. У мне кукого, плакали мои денежки. Князь Михайло Тверской обещал дать Ваньке чин тысяцкого. Как же Ваньку было в Тверь не спровадить, не пропадать же деньгам!» Никоматый всхлипывать забыл. Речь шла о корысти. Иван опустился на край саней, молчал, закрыв лицо руками. А старик сыпал и сыпал скороговоркой, в который раз повторяя: «Виноват перед тобой, княже, но сам посуди, не пропадать же казне, а наше дело купецкое!» «Конечно, купец, конечно! Казне пропадать нельзя!» Иван не понял зловещего смысла в словах Дмитрия Ивановича. Сорвался с места, загремев цепями. Упал перед князем на колени. «Дмитрий Иванович, волен ты надо мной, но выслушай, выслушай! Не всю правду сказал тебе никомат. Врет он, сучий сын, в главном! Не с меня он на воровство пошел! Не ты ли, купец, князь Михайлу предупредил, что Дмитрий Иванович его изловить задумал, когда он с царским ярлыком на великое княжение шел? Не ты? И кольца с перстов князь Михайлы не ты за это выманил? Иль тоже я повинен, что ты к Альгерду ездил, Мамаева слово ему сказать, в поход на Москву его звал? Да чтоб Альгерду способнее было на Русь идти, чтоб рыцари на него с тыла не наседали, ты в Кафу ушел, и оттуда Мамаева слово папе римскому послал. Иль я виновен, что в той же Кафе ты, никомат, художника Феофана Грека ограбил? Он тебе все достояние свое отдал, лишь бы ты о кознях Мамаевых Дмитрия Ивановича предупредил. Не с меня ты на воровство пошел, не с меня!» Иван полз на коленях за отступавшим от него князем, молил: «Верь мне, княже!» «Веры ты не заслужил, Иван!» — сурово откликнулся Дмитрий Иванович. «Но слова твои можно проверить. Феофан в Москве!» «Брат!» — обратился Дмитрий к Владимиру Андреевичу. «Феофан сейчас твой терем расписывает, так тебе за ним и идти!» Владимир в ответ негромко: «Ой, Митя, лучше бы Феофана сюда не звать, человеколюбец он, а здесь допрос, пытка!» Дмитрий не задумался, не колебнулся, ответил с ясной твердостью: «Потому и зову Феофана, что человеколюбец он, и понять должен, что кровь погибших в Альгердово нашествие, что муки плененных Альгердом на совести у никомата. Но, Володя, не сомневайся, а мы тут пока обредим никомата. Негоже ему перед Феофаном без рубахи стоять!» Феофан сразу узнал никомата, а, услышав о предательстве, тяжело задышал. «Купец, купец, ведь ты в Кафе своими глазами видел долю русских людей. Или сердце у тебя лохматое, или вовсе нет его. Как же ты, москвич, братьев своих не пожалел?» Разве мог понять никомат слова Феофана? Выплюнув матерное ругательство, ответил бесстыже: «С чего ты, Феофан, взял, что я москвич? И родился я в Кафе, и отец у меня византиец, только мать русская. Что мне до Москвы?» «Складно получается у тебя, купец. Русь предать тебе легко, отец у тебя грек. А подвернись случай, ты и Византию также предашь, ибо мать у тебя не гречанка. Выходит, мошна с казной, тебе и мать, и отец, и Русь, и Византия!» Как камни из пращи летели слова Феофана. Вдруг он схватился рукой за горло, сказал побелевшими губами: «Отпусти меня, княже, тяжко мне! Иди, мастер, спасибо!» Едва за Феофаном закрылась дверь, как Вельяминов вцепился в полу кафтана Дмитрия, начал умолять: «Дмитрий Иванович, не вели меня кнутом бить! Я все сказал и никомата выдал!» Из-за князя выдвинулся побледневший, осунувшийся Тимофей Вельяминов, пнул сапогом Ивана, крикнул: «Ты, племянничек, купец почище никомата! И за его, и за свой грех никоматовой спиной расплатиться норовишь!» Иван, шатаясь, поднялся с колен, загремев железом, поднял над головой кулаки. «Бейте! Но ты, дядюшка Тимофей, попомни, не век мне сидеть в заточении, еще придет Мамай на Русь! Тогда гляди, о своих словах не пожалей!» Тимофей хотел ответить, но Дмитрий сказал первым: «Ты, Иван, не жди нашествия Мамая. Кнутом бить тебя не буду, но завтра на Кучковом поле и тебе, и никомату головы отрубят. Под клетей все замерли. Князь повернулся, пошел из-под клети мимо Тимофея Вильяминова, стоявшего с низко опущенной головой, мимо беззвучно расступившихся бояр. Он еще не успел открыть дверь, как тишину разорвал двухголосый вопль. «Княже, пощади, помилуй!» Никомат и Иван Вильяминов, путаясь в цепях, ползли на коленях следом. Князь не оглянулся, распахнул дверь. «Помилуй, кня!» Дверь захлопнулась. Сразу же навстречу Дмитрию шагнул Сафоний. «Осудил ли Худеев, Дмитрий Иванович?» «Осудил!» Видел Сафоний, как тяжело дышит князь. Понимал, что трудно ему. Однако спросил. «На что судил, Дмитрий Иванович?» «На смерть!» «Дмитрий Иванович, Дмитрий Иванович, упомнись! Нет такого обычая на Руси! По Ярославовой правде Русь живет, и смертью на Руси не кузнят! Я летописец знаю!» «Загляни в летописи, Сафоний! Так-таки и не проливали у нас кровь!» «Я первый!» «Как не проливать, бывало? Только это разбой, душегубство! Что в народе скажут? Изменники на князя покусились! Он с ними и расправился!» Князь пристально поглядел на Сафония, и тот невольно попятился. Но ошибся Сафоний, ошибся. Не гнев, а горечь была в глазах Дмитрия. «О том и я думаю», — сказал он скорбно, — «но нельзя ныне жить по законам Ярослава Мудрого. Иные, страшные, лихие времена навалились на Русь, и щадить изменников я не могу». «Поверь, не потому, что меня не отравить хотели, решил я их казнить. Руси не предали. В смертной борьбе предали родину. Ты понять должен, не ты ли головы своей не жалея? Деду Микулу из лап сырыхожи вырвал. Я москвич, ты рязанец, но те двое враги обоим. Враги!» Сафоний стоял потупясь. «Враги, понял я, княже, прости!» На следующий день упали головы предателей. Сафоний шел с Кучкова поля, в гуще народа, жадно вслушивался. Повсюду говорили одно. «И тот, и другое, иуды! Жалеть их нечего! Лиходеям и смерть лихая!» А жутко было, как Ивану голову срубили, а Никомат вопить и пятиться начал. «А нам каково? У меня Альгерд жену увел! У меня сына убил! А я так думаю, что сие не казнь была! А Русь битву с Ордой начала! Правильно говорю!» Сафоний откликнулся. «Правильно!» А сам думал. «Вот я, грамотей, летописец, князя укорял. А простые люди, кто от себя отрывая последнее, Орде дани платят, кому в битве стоять, проще меня все поняли. Народ, народ, в простоте своей ты и мудрых мудрее!» Звенья. Осенний вечер, ранний вечер. В этот час Москву окутали серые сумерки, стихали ремесленные слободы, слышнее шелестел ветер в отяжелевших листьях. От самой слободы мастера Демьяна князь Дмитрий ехал молча, и также молча ехали за ним спутники. Веселиться не с чего, как ни старается Демьян, а железа добывает мало. Из других слобод такие же вести. Да еще девятся, по что столько железа? А того невдомек, что все какие ни есть в Москве кузницы, оружие сейчас куют. На Неглином верху уже из старья мечи перековывать стали. Остановив коня у крайней избы слободы, князь приказал Тиуну: «Сходи, глянь, что лунный мастер делает». Тиун соскочил с седла, чавкая сапогами по грязи, пошел к крыльцу. Дождь и дождь, тихий, упорный. На ветках березы, склонившейся через тын, висят прозрачные капли. Капли висят и на соболе от оручки княжеской шапки. И когда князь нетерпеливо тряхнул головой, они брызнули в стороны. «Заснули там, что ли?» На крыльце показался Тиун. Тащил он за шиворот лучного мастера, успев оторвать по целому ворот его косоворотки. Простоволосый, неподпоясанный, в серой от грязи рубахе, мастер испуганно посматривал на князя. Тиун слегка толкнул его в затылок и отпустил, уверенный, что мастер упадет перед князем на колени. Лучник проворно сбежал с крыльца, влез босыми ногами в грязь, но на колени не стал, поклонился с достоинством, в пояс. «Лодырничал?» — сердито спросил князь. «Лодырничал!» — медовым голосом подтвердил Тиун. А мастер выпрямил согнутую спину и сказал: «Дерзко, не дерзко, а хмуро!» «На слуг твоих, княже, у тебя управы еще! Валится в избу такой Тиун, сразу поперек спины батагом, а другой вдоль спины повторит, так и дерутся! А что про что? Разбираться у них не заведено!» «А почему не работал?» «Ты, Дмитрий Иванович, сам посуди. Лук луку рознь. Палку согнуть каждый сумеет. А что толку? Настоящий боевой лук, клееный. В середине дерева, снаружи сухожилия, изнутри роговые полоски. Так сделаешь, толк будет. За 200 шагов доспех пробьешь. Только, вишь, заколодило, а сетрового клею нет». «Куда клей делся?» «А ты, княже, пройди по избам, глянь. По всей слободе луки ладят. Истори заведено работать от зари до зари, а нынче при лучине работаем, таково тяжело нам достается. Не виляй, почему осетрового клею не стало?» Ребятишки, выглядывавшие из двери, услышав, как сердито говорит князь, попятились. Но мастера князь не смутил. «Я не виляю, дело говорю. Где на такую ораву лучных мастеров осетрового клею напасти? А клей из рыбьей чешуи? Мы к нему непривычны. Да ты, Дмитрий Иванович, зря сердце не береги, не кручинься, зима впереди, за зиму сколько еще мы луков наделаем, куды спешить?» Дмитрий не ответил. «Что тут ответишь? Привыкли москвичи к тому, что татары до Москвы не доходят, привыкли на каменные стены надеяться, и твердят, куда спешить?» Молчал князь, молчал и мастер, оба думали об одном, и каждый по-своему. А тут на беду или на счастье, в конце улицы показался всадник. Не глядя на грязь, гнал он коня без пощады. Подскакал, осадил коня так, что брызги полетели. Задыхаясь, только и мог сказать: «Из Орды!» Протянул князю измятый свиток. Лучный мастер украдкой с любопытством косился на гонца, вытирал рукавом брызги грязи с лица, а когда перевел взгляд на князя, обомлел. Гневно сошлись брови князя. Пальцы медленно разглаживали свиток, лежавший на колене. «Слушай, мастер, что пишут мне?» «С той поры, как велением Мамая убили царя, сам он, окаянный Мамай, разгордился, царем себя нарекая, и, гневя люто за друзей своих, на реке вожжи избиенных, начал злой совет творить и князей ордынских знати и речи им: пойдем на русскую землю и сотворим, яко же при царе Батыя было». Дмитрий чуть приостановился, пристально взглянул на лучного мастера и дочитал последние строки. «Послал нечестивый Мамай много злата и серебра бессерменам и арменам, фрягам, черкасам, ясам и буртасам, чтобы рати их понанимать и на Русь двинуть». Смолк и, как после тяжкой работы, сдвинул шапку на затылок, чтобы пот со лба утереть, уронил грамоту в грязь, не посмотрел даже. Знал, что слуги поднимут. Поглядел на мастера. «Понял ты, по что луки нужны? А понял, так и сам работай, и другим о том скажи!» Не дожидаясь ответа, хлестнул коня. Мастер смотрел ему в спину, переступал с ноги на ногу в глубокой грязи. Но было ему не до того, чтобы грязь замечать. Задуматься пришлось. Так в раздумье и пошел в избу. В сенях, вытирая рогожу ноги, услышал шепот, через открытую дверь взглянул на сына. «Стоит вихрястый, на готовые луки посматривает, пальцы загибает, будто считает, будто понимает, что...» «Ты, Васютка, о чем?» «Я, тятя, про луки. Этот на фрягов, этот на бессермен, а этот на армен, тот в углу на ясов, рядом с ним на черкасов, а у входа на колонке на буртасов. Все?» «Ну вот, видишь, как складно получилось! На всех мы с тобой луки припасли!» Покачав головой, мальчик возразил: «Ты, тятя, об ордынцах забыл! Для них ты лука еще не склеил!» «Ишь, вихрястый, как повернул!» Про себя засмеялся мастер, но вслух ничего не сказал. Поправив светиться лучину, он тяжело опустился на лавку. Темно. Лучину поправишь, а все равно темно. И глаза устали, слезятся. Но вон какие грамоты из орды шлют. Вздохнул, взял неоконченный лук, с привычной сноровкой принялся прилаживать роговые пластинки. Звено к звену ложились события. В разных местах, в разное время, а сцеплялись они в одну цепь. Звенья. Пурга, как встретила русские рати на литовском рубеже, так и метет. Рубеж. Горько подумать. Брянщина, исконно русская земля, а лежит за рубежом Великого княжества Литовского. Идти по этой земле надо щитами прикрываясь, копьями щетинясь. Князь Владимир Андреевич Серпуховский смотрел через Десну на заснеженные стены Трубческа. Примечание. Трубческ — современный город Трубчевск Брянской области. Вместе с ним московские, серпуховские, псковские бояре, и среди них князь Андрей Альгердович. Альгердович! А стоит под московскими стягами, а в Трубчевске родной брат его — Дмитрий Альгердович заперся. Умер старый Альгерд. Начался разброд в Литовском княжестве. Начался. Выше и ниже города, поперек Десны, чернели темные вереницы ратей. Там в челе войск шел воевода Боброк. Но где он сейчас был, никто не знал. Давно Боброк не гнал вестников. А град, притихнув, ждал приступа. На стенах, наверное, смолу варят. Так думал князь Владимир, тщетно стараясь разглядеть сквозь пургу дым со стен града. Белым-бело над Десной, не то что дым, и град плохо виден. «Всадник!» Слово это сказал Андрей Альгердович. Он осторожно вглядывался в белую мглу, щурил глаза, а глубоко в прищуре улыбка спрятана. «С чего бы? Не с чего улыбаться князю Андрею!» Но Альгердович не стал скрывать радости. Подойдя к Владимиру, сказал: «То брат мой скачет!» «Еще далеко, еще лица не различишь. Андрей говорит: брат. Значит, знал заранее. Значит, ждал брата. Значит, сговорились они». Не мог понять Владимир Андреевич, радоваться или тревожиться от таких мыслей. Одолевала тревога. Всадник, между тем, приблизился. Вот и лицо видно. Да, Дмитрий Альгердович, он, как на брата похож, и очи одинаково щурят, и носы у обоих тонкие с горбинкой, и даже светлые бороды одинаково снегом запорошены. «Владимир Андреевич, будь здрав! Здравствуй, Андрюша! И вы, бояре, здравствуйте!» Дмитрий Альгердович сорвал шапку, трижды мотнул поклон князю, брату, боярам, и, нахлобучивая ее, сразу о деле заговорил. «Отъедем на лед, Владимир Андреевич! С глаз на глаз потолковать с тобой надо!» Владимир тронул коня. Позади голоса бояр. «Обожди, княже! Как можно без охраны!» Владимир и ухом не повел. На льду Десны он остановил коня, поджидая отставшего Альгердовича. «Говори, князь Дмитрий! Ты, Владимир Андреевич, сам знать должен, как у нас в Литве после смерти отца моего дела обернулись. Стол великокняжеский, захватил я Гайло, Андрея из Полоцка согнал, Андрей ему брат старший. Испил горе Андрюша, спасибо псковичи его приняли, а то совсем беда. Ныне беда на мою голову, я Гайло до меня добираться стал. И если ты Трубческ возьмешь, ему это на руку будет, а не возьмешь, все едино. Рати мои в битвах с тобой лягут, и против я Гайло я не устаю. Наградил меня Бог братцем, вот я и думаю. Ты меня побьешь, я тебя побью, а мне все едино худо. Я дал бы я тебе град без боя, кабы знать, что Дмитрий Иванович меня в Москву примет. Ждал Альгердович, что ахнет от неожиданности князь Владимир, а он лишь подмигнул понимающе, да и спросил: «Хочешь сидеть князем в ограде Переславле?» Пришлось ахнуть Дмитрию Альгердовичу. «В Переславле-Залесском? Ну да, ждали мы, что ты на бой с нами не станешь. И на сей случай брат Дмитрий велел тебе Переславль сулить. Собирайся с женой и детьми, с боярами и ратниками. Там, под Москвой, никто тебя не тронет. Конечно, если ты из воли Москвы не выйдешь. Дрогнуло гордое лицо Альгердовича. Затрепетали тонкие ноздри. Еле сдержался князь. Не всхлипнул. Пусть верит мне Дмитрий Иванович. А чтоб знал он верность мою, скажу тебе то, о чем вам на Москве еще неведомо. Мамай ждет лето, чтобы на Русь идти. Нам-то вестимо. Альгердович как будто и не слышал этих слов. Продолжал. А чтобы вернее Русь разгромить, Мамай в поход Ягайлу позвал. Ягайло! Или порыв ветра забил рот Владимира снегом, или тревога сдавила горло. Только захлебнулся он, замолчал. Альгердович докончил и обещал Ягайло на зов Мамая прийти. Весной новое звено легло в общую цепь. Смущенно переступая ногами в растоптанных лаптях, мужик украдкой косился на пол. Конечно, растепель, а все же невежество. Наследил в хоромах у князя. Натекло с лаптей. Дмитрий Иванович поднялся с лавки, шагнул к мужику. Тяжелый, плечистый. Мужик невольно попятился, но князю было не до мокрых лаптей. «Ты кто?» — спросил он. «Гонец? Я же тебе о том сразу сказал». «Откуда?» «Из Рязанской земли. Деревня наша порубежная. За полдень от Рязани, а дальше степь. Узнали мы, что Мамай заповедал улусам своим, дабы ни един земли не пахал, а были бы готовы на русских хлеба. Узнали и раздумались. На миру решили меня к тебе послать. Грамотку Пономар писал. И псалтаря листок вырвал, не обессудь. Хартии нам достать было негде. Дело наше смердие. Почему ко мне пришел? Почему не в Рязань? К своему князю Олегу. Туда ближе. Далече от нас до Олега. Продался он Мамаю. Боярина Епифана Кореева. Безбожному Мамаю и к нечестивому Ягайле посылал он. Чтобы сговориться. Чтобы, значит, вместе на Русь идти. Олег, конечно, себя бережет. Его татары сколько раз били. А нам смердом каково? Улусы ордынские на русские хлеба придут. Они не посмотрят, что Олег с ними заодно. Нас уграбят. Нас в рабство уведут. Олег свою шкуру спасает, а до нашей ему дела нет. Или я больше о смердах пекусь? Спросил Дмитрий Иванович. Кто тебя знает, княже? Мы далече живем, и о том нам неведомо. Но знаем мы, что ты бегича на Боже разбил, что татар на Русь не пускаешь. Заступись и ныне. Вся надежда на рати твои. Рати моих мало. Вон вы в грамоте пишете. Со всей степи идут к Мамаю силы. Мало княжеской рати. Надо бы ополчение мужицкое поднимать. Да кони ваши для битвы не гожи. А в пешей рати что толку? Не устоять ей против конных орд. Есть толк, княже, в смерди и рати. А дани от поборов царских обнищали мы. А набеги? А рабша после пьяны. У нас разбойничал. Бегич на вожу ушел. Тож грабил. Бегича ты побил. Мамай в отместку рязанскую землю зорил. Не втерпешь стало. Подними мужиков, княже. Крепко будем стоять. Забыв о недавнем смущении, мужик шагнул вперед. В лаптях хлюпнула вода, но сейчас он даже не заметил этого. «Да лучше я в битве помру, чем этак жить!» Не заметил мужик, что за спиной у него отворилась дверь, и замолк, лишь услышав слова. «Мечи я привез, Дмитрий Иванович, от мастера Демьяна. Куда складывать прикажешь? Все под клети забиты». «Вовремя пришел Фома», — ответил князь. «Да этому человеку меч! Ему!» Фома с сомнением покачал головой. «Смерду! Булатный меч! Булатный!» Мужик, как подкошенный, упал перед князем на колени, стукнул лбом о пол. Снова заскрипела дверь. «Здравствуй, Дмитрий Иванович! Фомка, как жив?» «Семка!» «Он самый! Кольчуги я привез! А добыл их, откуда ты, княже, не поверишь!» У Фомкиной тещи в гостях был. «Ты, Семка, шум я морочишь, нет у меня тещи!» «Ой ли, а боярыню паучиху забыл?» «Да неужто ты у паучихи кольчуги достал?» «У нее!» «Крутилась, крутилась она, как лиса, а податься некуда. Кузнецы у нее новые, к паучьей хватке непривычные, потому злые. От кузнецов и вызнал, что у нее полны анбары кольчуг для Ягайлы припасены. Пугнул, а боярыня Москвой пугана. Задешево отдала». у простых людей. «Теги, теги, теги!» — ласково звала старуха, рассыпая зерно. С торжественной важностью через болотце к ней шагали журавли. «Эй, бабка!» Старуха прикрыла ладонью глаза от солнца, разглядывая подъезжавшего всадника. Журавли застыли, тревожно подняв подрезанные крылья. «Ты по что журавлей по гусиному кличешь?» Старуха разглядела, наконец, ухмылку. Поняла, шутит. А всадник продолжал. «Ты бы гусей завела! Гусятина слаще журавлятины!» «И кусатик, куды нам до гусей? На гусей у нас кузны не напасено. Вот журавлями и пробавляемся. Мы на старом месте тоже журавельков держали». «На каком старом месте?» «А мы кормилец из Тверского княжества. Пригнаны мы. И деревня наша прозывается Гнилые Выселки. Значит, выселены мы на это место. Смекаешь?» «Смекаю, бабушка. Ты мне лучше скажи, мужики сейчас дома?» «Только что синокосы вернулись. Роса типа высохла. Они и пришли». «Вот и ладно, что пришли». Всадник поехал в деревню, а старуха принялась манить журавлей. «Видела я его, где не припомню, а видела!» Так раздумывала она, высыпая из передника остатки зерна, и поскорее заковыляла в деревню. Там уже шумел народ. Окружив всадника, мужики кричали. «Эй, мил человек, как тебя звать? Уж не Фомой ли?» «Ну да, Фомой! Он, братцы, он! Не признал нас! Не ты ли, сучий сын, на московские слободы сулил?» «Слободы!» Фома сдвинул шапку на одно ухо, почесал за другим. «Так неужто это вы, мужики? У кого ж вы ныне в кабале? У Бренка, у боярина Михаила сына Андреева, тоже сулился, а сам и закабалил. Известно, на боярский двор ворота широки, а обратно узкие!» Нарочно расталкивая сразу пугливо притихших мужиков, к Фоме подошел староста, погрозил палкой. «Прикуси язык! Ты шо про боярский ворот ляпнул? Боярина лаять тебе не дам!» «Испужал!» — засмеялся Фома. «Уж поджилки затряслись!» И, забыв о старости, забыв о смущении, снял перед народом шапку. «Выходит, наврал я вам, мужики, единожды, а ныне приехал в Другорять и сызнова говорю. Верьте мне!» В толпе пошел шум. «Да прислушайте, потом языками чешите! Ведомо ли вам, что Мамай собирает на нас великую силу?» За мужиков ответил староста. «Ведомо! Однако ведомо и то, что побил князь Митрий злого Бегича. Побьет и Мамая!» Фома хлопнул себя по колену. «Слушай ты, баран боярский! Не стригут тебя! Так чё ж ты, блядь, вздумал? Молчи!» Поднялся на стременах. «Слушай, народ, слушай! Со времен Батыевых не было такой грузы. Окромя Орды, ведет поганый Мамай на нас многие народы. Да с Егайлом он сговорился. Да в Кафу фряжские корабли, что ни день наемников подвозят. Видя то, погнал великий князь, бояр своих, поднимать княжьи рати по всей Руси, от Белого озера до Литовского рубежа, а таких, как я, простых воинов, к простым людям послал челом бить, в поход звать. К 15-му дню августа быть воином в Коломне, там всем ратям сбор». «Стой, пустой!» — возмутился староста. «Как можно холопов в битве переводить? Они люди боярские, кабальные!» Фома ответил по привычке. «Не верещи, пуп надорвешь!» Да тут же о себя в мыслях чертыхнул и заговорил торжественно, серьезно. «О кабале русской земли речь идет, и нет ныне ни боярских людей, ни княжих, а токмо божьи! Нет сейчас кабальных, подневольных людей! Каждый из вас волен голову за Русь положить! Волен!» Громовым раскатом прозвучало последнее слово Фомы. Ждал он отклика, но люди молчали. Оглушило их. Привыкли к кабале. И даже такая воля, воля умереть в битве, казалась необычайной. Фома взглянул из-под насупленных бровей на молчавших мужиков. Взглянул на женщин, стоявших поодаль. Согнал хмурь бровей. «Бабы, хоть вы поймите! Ныне боярской крысти не повернуть моего слова! Ныне говорю правду! На смерть зову мужей и сынов ваших! Плачьте, бабоньки!» Новгород Боярский и Новгород Великий. Ратной славой звенит русская земля. Кони ржут в Москве, трубы трубят в Коломне, бубны гремят в Серпухове, гудит под Великим Новгородом вечевой колокол, гудит вече. Опершись локтем на перильце, не дойдя трех ступенек до верха степени, Юрий Хромый смотрит на площадь, а сам думает: глаза бы не глядели на бояр, кольцом вокруг степени стали, стоят все знатнейших родов, все в златотканных поясах, а на площади куда ни глянь, в толпе брони сверкают. Житьи люди навече пришли в доспехах, а вокруг них пьяный, купленный люд, кто в чем, иные тоже в шеломах и кольчугах, иные простоволосые и без брони, а иные и так в рубище, но каждый прихватил меч или топор, или на крайний случай за сапожный нож. Сверху со степени кричит Михайло Поновляев, зовет драться с поработителями. Вече угрюмо затихает. Знали бояре, что делали. Богатеев, житих людей подняли, да хвостье свое напоили. Искать чай не пришлось. Всегда перед вечем эта рвань вокруг боярских дворов крутится. «А ты где был?» — корил сам себя Юрий. «Не знал, что боярам сильно Москва. Давно поперек горла встала. Не знал, что бояре на сей час грызню бросят и единой стаей на площадь выйдут. Единой стаей, волчьей стаей. И люди не ждали. Пришли навече безоружны. Вот и молчит народ. На мечи да топоры с голыми руками не полезешь?» Михайло Поновляев кончил горьким вопросом: «Или забыл ты о чести, господин Великий Новгород?» В ответ вплеснулся шум и вновь стих. Михайло швырнул под ноги свою шапку, побрел вниз, а сверху со степени к уху Юрия наклонился Василий Данилович. «Видал, Георгий Михайлович, как людишек скрутить можно? Гляди, вече-то вече не пикнет!» Нажрался боярин чесноку, что ни слова чесночная вонь. А Василий Данилович, знай, долбит свое. «Ты бы, Юрашка, не противился, не шел против бояр. Все одно Мамай Москву срубит под корень. Тогда нам воля. Грозных слов от Москвы, за шалости у шкуйников, мы больше не услышим. И свои людишки присмиреют, забудут навече кричать». Юрий не слушал боярского шепота. И спорить с Василием Даниловичем не хотел. Не говорить же с ним о Руси. Иное было в думах. Вече в боярских руках. И приговора о походе ждать нечего. Как быть? А Василий Данилович все еще бормочет. О чем? До слуха дошли слова. «Довольно, надоело за каждый поход молодецкий. Перед Москвой вилять да оправдываться. Ходили где молодые люди без вечевого слова. Ходили!» Юрий больше не слушал слов боярина Василия. До верха степени три шага. Он и сделал их. Оттолкнул кого-то из житих людей, кричавшего сверху о кознях Москвы. Взглянул на народ. Не знал боярин Василий, что сам он словами своими привел Юрия Хромова наверх степени. «Слушай, господин Великий Новгород! Слушай!» Голос Юрия звенел напряженно. «Коли ничего у нас навече не выходит, пусть! Вольны мы поднять меч за русскую землю без вечевого слова! Вольны! Пойдем без вечевого слова!» Загудела площадь, а Юрий бросал слова, как гудящие удары вечевого колокола. «Мужина Вогородские! Не опозорит себя Великий Новгород! В грозный час Руси не забудет! Пойдем без вечевого слова!» «Пойдем!» — отозвалась площадь, глуша крики и ругань боярских приспешников. «Веди, посадник Юрий!» Со степени истошный крик Василия Даниловича. «Не бывать отныне хромому псу на посадничестве!» Крикнул так боярин и рот разинул, удивился, услыхав, как снизу откликнулся старый недруг, Анцифор Жабин. «Долой Юрку с посадничества!» Быстренько решили. Юрия Хромова долой. Решить так было просто. Народ уже валил с площади, шумел. «Правильно сказал Хромый, аль не вольны мы! Пойдем, с Хромым и пойдем! «Идите, срамитесь! В бой с хромым воеводом идти, чести не видать! Худо в том нет, что хром Юрий. Ярослав Мудрый тоже был хром, а новогородцев водил, и по грамотам его вольность наша живет. А бояре-то, бояре, смех, братцы! Ты смейся, да с оглядкой! Испепелит мамай Русь, они тебе покажут смех!» Внизу у степени Василия Даниловича окружили бояре. Кто ругался, кто ахал, кто самого Василия Даниловича лаял. «Не сумел ты, Йорке, глотку заткнуть!» Василий Данилович устало огрызался. Отстраняя бояр, к нему подошел сын. «Батюшка! Не до тебя, Ванька! Я, батюшка, сказать тебе хочу!» Иван набрал воздуху в грудь и словно вниз головой в ледяную воду кинулся. «Я с Юрием Хромым ухожу!» Василий Данилович охнул, смог выдавить из глотки лишь одно слово. «Прокляну! Не за благословением и пришел!» В часы трудных дум. И торными дорогами, и лесными тропами идут, идут, идут к Москве и Коломне рати. Каждый, кому меч под силу поднял его, вся Русь поднялась. А из Орды вести одна грознее другой. Сговорился Мамай с Егайлой Литовским и Олегом Рязанским в Семенов день. Примечание. Семенов день, 1 сентября. На берегах Оки сойтись. Есть о чем задуматься. Летят и летят часы, полные дум тревожных. Еще днем терпимо. Днем рати подходят, встречать их надо. Кормить, станом ставить. Но минует день, стихнет все. А Дмитрий ходит и ходит по горнице. Поскрипывают половицы. Днем их и не услышишь. Зато ночью... Так и думы. Дмитрий перебирает в уме грады, княжества, земли. Белозерцы, даром что дальние, а уже здесь. Ярославские, устюжские, ростовские рати тоже подошли. На днях будут князья Лев Курбский и Андрей Кемский с дружинами. Пешая смерть и ополчение сходится отовсюду. Сегодня Тверскую рать привел Иван Холмский. Знать кровавый труд походов на Тверь не пропал зря. Правда, князь Михайло сам не пришел, послал племянника. Что ж, беда невелика, обойдемся и без князя Михайлы. Из Новгорода Юрий Хромый с ополчением выходит. 7000 обещают привести, без вечевого слова идут. Необозримые силы собираются на Руси. Но мало, мало их. Торопливо вспоминает Дмитрий, откуда еще идут полки. И все тоже страшное. Короткое слово бьет его. Мало. Как стрела с обратными шипами. Вонзится в тело и не вывернешь ее. Так и это слово. Мало. Не хватит сил. Дмитрий подошел к двери, приоткрыл ее. Велел разбудить и привести прискакавшего сегодня из степи Андрюшку Поповича. Когда Андрей вошел, протирая заспанные глаза, князь встретил его уже на пороге словами: «Повтори вести!» Я в нарабе. Андрей переминался и тер глаза, не понимая, зачем князь разбудил его среди ночи и велит повторить уже сказанное. Но не спорить же с князем. Кашлянув, он начал: «По твоему приказу выехали мы, 50 уношей, в степь, там сведали. Стоит Мамай на реке Воронеже, и мы силу его объехали за 11 дён, а на 12-й стражу царёву меня поймали и перед царем поставили, и царь спрашивал меня...» Андрей замолк. «Говори!» Голос князя глухой, тревожный. Андрюшка вздохнул. «Спрашивал меня Мамай, ведомо ли слуге моему, Мите Московскому, что иду я к нему в гости, может ли он меня упочивать? Идут со мной 12 орд и 3 царства, а князей со мной 33, оприч литовских. А сил со мной 700 тысяч и еще 3000. А после того числа пришли ко мне великие орды, и тем числа не ведаю». Сразу, едва замолк Андрей, спросил его Дмитрий Иванович: «Слушай, Андрюшка, а не приврал тебе царь?» Такого вопроса князь утром не задавал. Андрей начал понимать, зачем князь велел весть повторить. «Приврал? Приврал?» — убежденно ответил Андрей. «Намного ли?» «Раза в два?» Князь нахмурился, бороду в кулак забрал. Думал и думал, забыл об Андрее. Тот начал уже покашливать. Наконец Дмитрий Иванович услыхал, оставил свою бороду, выпрямился, проговорил совсем глухо, почти шепотом. «Ты иди, Андрюша!» Закрылась за гонцом дверь. Дмитрий снова заходил из угла в угол. Думал все то же. «Не хватит русских сил! Не хватит!» Так и бродил всю ночь, а едва забрежил рассвет, велел седлать коня. Старая с детства оставшаяся привычка погнала его в Троицу. Но там, перед кельей Сергия, когда вдохнул он запах ладана и сухих трав, кольнула мысль: «Зря ехал, мало что видно из этой лесной глуши». Но Сергий, выйдя навстречу князю, сразу ошеломил его. «Львиное естество в тебе, княже!» «Почему львиное, отче? Не читаешь ты книг, Митя? Кабы ты, физиолог, прочел, знал бы, что лев — страж, лев спит, а очи его открыты». Примечание. Физиолог. Сборник коротких повестей о реальных и фантастических свойствах животных. Возник во II-III веках нашей эры, вероятно, в Александрии. Славянские переводы физиолога известны на Руси с древнейших времен. В физиологе утверждается, что лев якобы спит с открытыми глазами, поэтому в средневековом искусстве лев часто уподоблялся недреманному стражу. «Так и ты стражем русской земли стал, и спать бросил, и ныне не спал!» Дмитрий не понял, спрашивает или утверждает Сергий. Растерянно прошептал: «Вижу, отче, сызнова вижу, провидец ты! Так говорят, так и...» Сергий не дал ему докончить. «Гляди, как все складывается! Ты меня провидцем назвал! Самое время теперь победу над поганым мамаем предсказать!» Взгляд Сергия посуровел. «Не хочу того. Знал я, что покой ты потерял, что ночи не спишь. Брат твой Владимир был, сказывал. Гляжу, а веки у тебя натруженные, красные. Велика ли хитрость догадаться, что и ныне ты глаз не сомкнул, а ты сразу провидец?» В голосе Сергия прозвучал упрек. «Говори, сомнения одолели?» «Одолели. То благо. Только труса сомнения повернет вспять. А храбрый лишь зорче будет!» Хотел ободрить Дмитрия Ивановича Сергий, но слова его упали, как зерна на камень. Слишком наболело у Дмитрия, слишком страшной была тяжесть. «Отче, силу мамая вдвое больше собирается, а если не успеть ударить, подойдут к нему Ягайло и Олег Рязанский. Втрое больше силу врагов будет. Не устоим мы, что тогда? Что с Русью будет? Отче, другим пророчишь, не оставь и меня. Открой грядущее!» «Никому я не пророчу, Митя, и грядущее мне неведомо. Рады люди в каждом моем слове пророчество видеть. Вот и плетут. Тебе то зазорно!» Дмитрий опустился на лавку, поник головой. «На каждый наш меч три вражьих, три!» «Тогда пошли к мамаю посла, проси мира, время еще есть!» Дмитрий вскочил. «Не хочу, не могу! Ты о Руси подумай, и Русь больше не поможет. Вот ты и сам рассудил. Любого смерда спроси, и он тоже скажет: не хочу, не могу». Сергий, помолчав, добавил: «И я так же думаю. А мечи что считать, меч в руке страшен. Ты смердов поднял, вот и подойди к любому. Разогни руку, взгляни. В кровавых мозолях руки русских людей непосильное тягло тянут мужики. Да что о том толковать? Да не для орды, никто иной, ты с людей берешь, знаешь?» Живая боль была в словах Сергия. Глубоко запавшими глазами вглядывался он в лицо князя, по которому, как тени от туч над полями, пробегали сумраки мыслей, сомнений, тревог. Встретясь со взглядом его, Дмитрий невольно подумал: «Знает горе людское Сергий!» Вспомнилась грызня вокруг митрополичьего престола. В народе говорят: поповские руки загребущие, а этот и на духовных не похож. как раньше, так и теперь одет в латаную холщовую ряску, а мог бы в митрополичьей мантии ходить. А Сергий твердил: «Не считай вражьи мечи, не считай! В сердца людей смотри, а мечи — железо мертвое!» «Как не считать? Железом этих живые сердца пронзают!» «Пронзают, княже! Но много ныне на Руси сердец, готовых не дрогнув, удар железа встретить! Вот они, смотри!» Сергий вышел в сени. Сквозь полуоткрытую дверь слышен был его негромкий оклик. «Братья! Пересвет, Ослябя! Войдите!» Вошли два монаха. Поклонившись князю, они так и остались стоять, немного пригнувшись. Низкий потолок кельи мешал им выпрямиться во весь рост. Взглянув на их черные монашеские одежды, Дмитрий сам не заметил, как покачал головой. «Укоризненно!» «Да, укоризненно!» Глазами воина глядел на богатырей князь, и видеть их в смиренной одежде иноков было ему противно. Как Сергий на отца духовного не похож, так и эти двое будто только нарядились монахами. На таких плечах неряся панцирю лежать. «Их отпускаю с тобой, княже господине, в битву. Скажите, братья, как пойдете?» «Как условлено», — прогудел Пересвет, — «схиму приняв». Примечание. Схима — высшая монашеская степень, при которой человек полностью отрекался от жизни. При принятии схимы схимников отпевали как покойников. Чаще всего схима носила условный, формальный характер, так как обычно принимали ее только глубокие старики или больные перед самой смертью. «Схиму?» Дмитрий содрогнулся. «Нельзя так, отец Сергий! Нельзя таких богатырей в гроб положить и отпеть, как покойников! Нельзя совсем отречь их от жизни! Ведь не старцы они, не при смерти! Им жить да жить!» Не дрогнул голос. Ничто не дрогнуло в лице Сергия, когда отвечал он князю. «На смерть идут Пересвет и Ослябя. Ни шеломов, ни доспехов не наденут они в битву. Какими перед тобой стоят, такими и всечи будут». «Зачем?» Дмитрий схватил Сергия за руку. «Зачем так? Клобуки поверх шеломов надеть можно». Примечание. Клобук. Головной убор монахов в виде заостренного сверху колпака с покрывалом, падающим на плечи. «Так надо! Пусть видят люди пример бесстрашия!» Сергий говорил твердо, убежденно, страстно. «Нужен пример! И не только ты, господине, но и последний отрок в полках твоих знает. Великой крови течь суждено, и нужно, чтоб сердца людские от ужаса не содрогнулись, чтоб каждый готов был принять в сердце удар железа ордынского. За Русь! За Русь!» Переплелись в словах Сергия скорбь с радостью свершения того, чего всю жизнь ждал. «Нет иного пути!» — повторял он. «Только мечом поразит народ иго!» Настал час для Сергия Радонежского, когда слово его мечом стало. «Пора! Пора!» — Семен встал. Настя кинулась к нему, уронила плат с головы, прильнула щекой к холодной стали панциря на груди у Семена. Он осторожно гладил ее волосы, целовал их. Все те же они, как и с молоду были, густые, пушистые, цвета мытого льна, только кое-где серебристые паутинки в них запутались. «Настя! Настя, любимая!» Семен ласково поднял ее лицо. И слезинки, знакомые на ресницах. Жадно поцеловал, оторвался с трудом, с болью, и также с болью сказал: «Сына, благослови!» Настя побелела, надо бы закричать, а она только губу прикусила, качнулась. Ваня подхватил ее: «Матушка, нельзя так! Матушка, все ладно будет!» А в другом углу к Аленке наклонился Фома. Он, как обычно, уходил в поход из дома Мелика, оставляя Аленку с Настей. «Ну, Аленушка, прощай!» Девушка, как осинка, затрепетала. «Не надо так! Не говори прощай! Не могу я так!» «Да ладно, ладно! Гляди, вон Настя с сыном прощается! Смотреть на них больно, а ты?» «А я с отцом!» «С отцом?» Дрогнули косматые брови Фомы. Кто бы мог подумать, что Фома, привыкший медвежьим рыком перекликать грохот битвы, может вложить в слова такую сокровенную нежность. «Доченька моя, названная!» Давясь слезами, Аленка прошептала: «Нет, родимая!» Фома шмыгнул, неумело ладонью вытер глаза. «Родимая! Аленушка!» Потом выпрямился, взглянул на Семена. «Пора! Пора!» Настя оторвалась от Ванюшки. Первой пошла к выходу, чтоб там на дворе взять под уздцы Семенова коня, проводить мужа в поход, как жене воина пристойно. Пропустив отца и Фому вперед, Ваня замешкался в сенях, оглянулся, одно слово промолвил: «Аленушка!» Девушка поняла все, что хотел сказать он. Давно знала, как глядит на нее Ваня. Давно поняла, с чего робеть перед ней стал. Но по девичьи делала вид, что невдомек ей. Ждала, скажет. Вот и сказал. В одно слово вложил и любовь, и боль, и надежду. «Ванюша!» Коротким был их первый поцелуй. Много горечи было в нем. «Только вернись! Только вернись!» — шептала Аленка. А со двора крик Семена: «Ванюшка, скоро ты там! Ехать пора!» «Не мешай им, Семен!» — тихо сказал Фома. А время не ждет. В самом деле пора. Торжественный гул колоколов поплыл из Кремля. Голосом меди звенящей провожала Москва уходивших. «Пора!» Осела пыль, поднятая копытами коней. Надо идти домой. А Настя, как слепая, слезы не каплями падают, а широким потоком заливают глаза и щеки. «Тетя Настя! Тетя Настя!» — уговаривала ее Аленка, сама захлебываясь рыданиями. Фроловскими, Никольскими и Нижними Тимофеевскими воротами полки уходили из Кремля. Примечание. Тимофеевские ворота, проездная башня Кремля, выводившая на спуск с Красной площади к Москве-реке, поэтому она называется также Нижней. На ее месте построена Константино-Еленинская или Пыточная башня. Это первая башня вверх Красной площади от угловой, стоящей у Москворецкого моста. Позднее ворота были заложены. Забота Олега Рязанского. Пожухло от пыли темная листва придорожных дубов. На дороге бесконечный поток. Рати, полки, конные, пешие. Над ними пестрота стягов, изменчивый и подвижный лес копий. Сквозь пыль блеск богатых доспехов и плохо соскобленная ржавчина на хрящевых кольчугах смердов. Примечание. Хрящевая кольчуга. Доспех грубой работы, из крупных неровных колец. Но не все спешат к Коломне, словно боясь, что их унесет поток. Подались в сторону с дороги, спешились в придорожном дубничке всадники. Все они воины как воины, а впереди стоит какой-то плюгавый, низкорослый, в боярском лазаревом кафтане. Острый взгляд его, под припухшими сонными веками, перебегает от стяга на стяг. То ли стяги боярин считает, то ли ищет чего-то. Когда от речки Коломенки показался громадный, темно-красного бархата стяг с огромным образом спаса, боярин понял — великокняжеский. Скинул шапку, рыская глазами по рядам, искал он Дмитрия Ивановича. Но князя под стягом не было. Боярин тянул шею, глядел. А тут нежданно окрик: «Чьи такие люди добрые?» Повернулся на голос, обомлел. Белый конь, на нем всадник в темном шлеме. По струям булата золотая чеканка. Широкая грудь покрыта коробчатым панцирем в узоре золоченых колец. Заикаясь, боярин еле вымолвил: «Князь Дмитрий Иванович!» Подъехавший вместе с Дмитрием боярин Бренко засмеялся: «Не признал! Князь это, князь, не сомневайся!» Боярин поклонился: «О здравии твоем, княже! Сведать велел великий князь Рязанский, Олег Иванович!» Бренко точно пакости какой отведал, скривил губы, на язык просилось все равное слово, но посмотрел на Дмитрия и рта не раскрыл. У князя только бровь чуть дрогнула, когда ровным голосом отвечал он послу предателя. «Благодари, князя Олега, боярин! Как звать тебя? Скажи, а то так негоже!» «Епишкой?» «А прозвище как твое, боярин Епифан?» «Куреевым люди зовут!» Бровь Дмитрия опять прыгнула вверх. «Худая у ворогов разведка! Вот спросить сейчас боярина, как он от Олега к Мамаю и Егайль ездил! Сговор учинил, в Семенов день на Оке сойтись! Небось, побелел бы! Но нельзя! Если Епифан Куреев сюда приехал, значит, не ведают вороги, что нам о их сговоре известно! Ну, и пусть не ведают!» Так подумалось, а сказал Дмитрий просто: «Что еще велел передать князь Олег?» «Велел Олег Иванович сказать: Мамай идет со всем царством в мою землю Рязанскую, и на тебя, князь Дмитрий Иванович, доведомо ли тебе будет, что и князь Литовский Ягайло идет на нас со всей силой своей? Благодари Олега Ивановича за дружбу и заботу, только сведал он о том позднее нашего, мы вон навстречу гостям спешим». Боярин Епифан не понял насмешки. Уверенный в своей хитрости, он чужой ум проглядел. «Вижу, многие! Великие рати ведешь, княже господине!» Дмитрий засмеялся простодушно. «Полно, боярин! Много ли ты видишь? Тремя дорогами идем мы, ибо одна дорога рати не вместила. Белозерские князи со товарищами идут дорогой Болвановской. Серпуховский князь Брошевской дорогой рати повел. А я с полками вышел из Москвы прямо на котлы, да и в Коломне рати собрались, но и Андрей Альгердович с псковичами подходит. Новгородские мужи нас настигают». Бренко, вынув ногу из стремени, давно толкал Дмитрия, но тот словно и не чуял толчков, простовато улыбался, радушно звал Епифана отдохнуть в Коломне, рати поглядеть. Но боярин вдруг заспешил: «Прости, Дмитрий Иванович, не досуг мне!» «Но если не досуг, не волить грех! Прощай, боярин!» Едва рязанцы отъехали, Дмитрий повернулся к Бренку. «Ты, боярин, с чего это конскую повадку перенял? По что легался?» «Зачем ворогу рассказал о силах наших?» «С умыслом! Иль ты Олега не знаешь? Это лисица рязанская, и с Мамаем сговорилась, и на всякий случай передо мной очистилась. Значит, Мамай его и не дождаться может. Выжидать будет Олег, а Епифан придет, расскажет. Гляди, Олег и совсем хвост подожмет. Нам он не помощник, а теперь и Мамаю наверняка помощи от него не будет. Того же Епишку Куреева он к Мамаю погонит, с вестью о наших силах. А Мамай без них о том сведал. Едем в Коломну, там Мамаевы послы ждут». Посольство Захара Тютчева. Ока за спиной. Там, у впадения речки Лопасни, к ратям, идущим из Коломны, подошли рати Владимира Серпуховского. До сих пор в памяти рев ратных труб, приветствовавших подходившие полки, треск стягов, подхваченных ветром, крик ратников. Скакавший рядом с Семеном, Игнатий Кремень сказал: «Мы уезжали! Князья Глеб Друцкий и Владимир Всеволож уже на этом берегу были! Сейчас поди и весь их полк переправился!» «На то он и передовой, что первым оку перейти!» — откликнулся Мелик. «Ты, Игнат, другое смекни! Переправу! Рати начали когда? За неделю до Семенова дня!» «Уже не вышло, по слову Мамаеву! Уже в Семенов день! Мамаю с Ягайлом и Олегом на оке не стоять! Значит, и биться будем с супостатом! Не там, где они задумали, а там, где мы захотим!» Игнатий слушал, соглашался, а Фома вечно поперек ляпнет. Так и тут, вздохнул поглубже и заорал: «Эй, Семка, послушать тебя, воевода! Все замыслы Мамаева сведал, а вперед глядеть забыл! Забыл, что в стороже ты!» Семен взглянул вперед, и из головы все раздумья как ветром выдуло, выхватил меч. «Окружай!» Сразу замолк Фома. С глухим топотом рассыпалась широким полумесяцем сотня, охватывая ехавшую навстречу кучку татарских всадников. Летят разведчики, только свист в ушах. а татары как ехали, так и едут неторопливой рысью. Семен понял, не то. Вгляделся, рассмотрел окруженного четырьмя мурзами Захара Тютчева, закричал Петруше Чурикову: «Труби!» «Назад!» — печально заплакала труба. Всадники и сами сдерживали коней, разглядев, что с татарами едет посол. Сквозь распавшееся кольцо татар Семен подъехал к Тютчеву. Они обнялись, трижды поцеловались. Семен подмигнул двум переводчикам. «Здоровы ли, други, после ордынских харчей? Кумысом не опоганились?» «Там и душу опоганить недолго!» — откликнулся один из толмачей. «Кумыс что? Кумыс, беда малая! Ты, сотник Тютчева, спроси, что с ним было!» «Ладно, а ты тем временем переведи поганым мурзам. Дескать, сотник Семка Мелик челом им бьет!» «Не надо!» — сказал Тютчев. «Как не надо, чай послы?» «Не надо!» — так же упрямо повторил Захар. «Тебе Семен Толмач истину сказал, а ты оглох. Хлебнули мы в Орде горя, слышишь? Чаю знаешь, в Коломне требовали Мамаевы послы. С князя Дани, какие Русь при царе Джанибеке давала!» «Да что ты, Захар, отколь мне знать, о чем князь с послами говорил? Неужто Дмитрий Иванович платить согласен?» «Как можно? Это Русь по миру пустить. Но старую дань, как он с Мамаем рядился, платить князь соглашался. С тем и меня к Мамаю послал». «Соглашался таки», — вздохнул Семен. Но Захар возразил. «Видел ты, Семен, только наши рати». «Великие рати», — вставил Семен. Захар согласился. «Великие! Таких не бывало», — страстно шептал Семен. «К 200 000 потянуло, вся Русь обезлюдила». «Именно, обезлюдила», — повторил за ним Тютчев. «А у Мамая сил вдвое». «Брехня, чаю!» «Нет, не брехня! Ну, чего они там?» Тютчев хмуро поглядел на Мурс. «Разворчались дьяволы! Мы с тобой, Семен, видишь, долго гуторим, а им почета нет!» Семен засмеялся. «Говорил я, надо челом бить, так оно и выходит!» И, обратясь к толмачу, сказал: «Переведи мое челобитие! Да подлиннее, позаковыристей! Сотник где великого князя всея Руси и московского челом бьет. Князя помяни по отчеству и деда его вспомни. Да и о Мамаевом здравии спроси. Мне не жалко, пусть пока здрав будет. А еще лучше, коли чахнуть зачнет. Валяй!» Пока толмач медленно вязнул в торжественном складе речи, Тютчев, наклонясь к Семену, говорил быстро с захлебом: «Поставил я дары перед Мамаем, а он в меня туфлей швырнул. А на дары плетей велел купить, а князя Дмитрия грозил поставить верблюда в пасти. А ты?» «Я не стерпел», — ответил без смирения. Ордынцы схватили нож горлу. «Ну?» А Мамай говорит: «Бесстрашные послы и мне нужны. Я, говорит, Русь сожгу, на Литву пойду, на немцев, на фрягов». Спросил меня: «Ежели к римскому папе тебя пошлю, не срабеешь?» Я ответил: «С чего мне перед ним робеть?» Он клохтать начал. Я не сразу и понял, что смеется. Велел Мамай мне в Орде остаться. Только я ему на то сказал, что посольство Дмитриева еще не завершено. Вот сейчас еду в русский стан, отдам князю грамоту, да и обратно в Золотую Орду». «Обратно? Ты чего, Семен, от меня отшатнулся? Ты сперва грамоту Мамаеву послушай». Захар развернул список. «Вот что Мамай великому князю пишет: ведомо ли тебе, что не своим княжеством, но нашим улусом обладаешь? Аще еще млад и неразумен, иди ко мне, поклонись, да помилую тебя!» Тютчев рванул грамоту. Прочный пергамент разорвался сухим треском. Обернувшись к мурзам, Захар швырнул клочья грамоты навстречу их обнаженным саблям и выхватил меч. «Нашли Иуду, нашли!» — хрипел Захар, рубясь с татарами. Схватка была неравной. Еще немного, и Захару пришлось кричать: «Стойте, братцы, стойте! Хоть одного мурзу живо оставьте! Кто Мамаю, мой ответ свезет!» Связанного мурзу посадили на коня. Тютчев подъехал, вложил ему в ножны саблю, разрезал веревки и, подавая обрывки грамоты, сказал по-татарски: связи царю!» Потом выхватил из-за пояса туфлю Мамая, хлестнул ею Мурзу по лицу. Тот молчал, только зажмурился. Зато Фома закричал, тоже по-татарски. «Где же честь твоя, Мурза? Ведь саблю тебе вернули, ордынец!» Мурза молчал, затравленным волком озирался по сторонам. Тютчев поднял над лошадью Мурзы плеть. «Скачи!» Плеть опоясала Мурзу. Ордынец взвыл, пригнулся. Испуганная лошадь понесла. Перед Доном. За узкой полосой Дона на гребень берегового ската вылетели всадники. Круто остановили коней. Так круто, что кони вздыбились, заплясали. Кто такие эти всадники, не разберешь. Далеко и против солнца. Только и можно понять по редким брызгам света, что доспех на всадниках русский. «Наша сторожа! Наша к нам бы ехала! То рязанцы!» «Сказал! Рязань у нас позади! Откуда за Доном рязанцам быть? Да и заперся Олег в Рязани! А ты почем знаешь? Сказывали, заперся! Ну и что, Олег лукав?» Спор кончил веселый крик. «Наш это! Гляди, как скачет!» Действительно, вниз по скату мчался к Дону конник. Перед бродом он задержал коня, въехал в воду осторожно. Хоть и узок Дон в этих местах, а чуть сверни в сторону, попадешь вглубь. Конь потянулся к воде, но всадник подобрал поводья, не дал ему напиться. «Спешит! Не в том суть, гляди, конь в мыле! Кто ж не дав остыть, коня поет! Ребята, да никак это Семен Мелик! Он и есть!» Семен уже выезжал на берег. Он нетерпеливо пришпорил коня. Тот вспенил воду и, вымахнув на берег, борзо пошел на кручу. Сверху сторожевые кричали: «Семен Михайлович, поздоровали! Куда это гонишь? Альмамай близко!» «Близко!» — крикнул Семен и пронесся мимо. В шатре великого князя Мелик не стал кланяться и спрашивать о здоровье. Молча вынул свой меч, молча положил его к ногам князя. Увидав на светлой стали клинка бурые пятна запекшейся крови, Дмитрий вскочил. «Далеко? Рукой подать, княже! Идет Мамай от Гусина Брода! Одна ночь между нами! За Доном разъезды ордынские рыщут! Гнались за нами и повернули у самого Дона!» Семен потупился, не скрыв боли, добавил: «Петрушку Чурикова у меня зарубили, там и остался. Первый, кто голову сложил. Да, первый». Князь начал креститься, шептать: «Господи, упокой душу воина Петра в селениях праведных». И сам же оборвал себя: «Не время, Семен, перед битвой для скорби». «Знаю, да не в моготу». Голос Семена срывался. 22 года парнишке, моего Ванюшке, всего на 5 лет старше. Жить бы дожить ему!» «Место глядел?» — спросил князь. Семен сразу подобрался, заговорил твердо: «Как ты приказал, урочище сразу за Доном, Куликовым полем зовется. Лучше места не найти. Холмы пологие, просторно. В длину добрый десяток верст будет». «Что-то просторно! То-то, что просторно! А кто татарские конные тьмы остановит, когда они на охват пойдут?» «Не пойти им на охват. Налево речка Смолка течет. Заросла она дубовой крепью. Чем ближе к Дону, тем гуще. Направо ручей Дубяк, тоже в дубраве до самой реки Непрядвы, а между ними немногим более 5 верст». «Значит, есть куда крылья рать и опереть?» «Есть, княже». «Твердо твое слово, Семен. Не пройдут татары?» «Сам глядел. Там не то что конник, пеший не пролезет, дубравы дремучие». Князь шумно вздохнул, потом спросил, точно упрекнул Семена: «А за спиной?» «За спиной, конечно, Непрядва, отступать будет некуда». Князь усмехнулся: «Чему, не поймешь». Потом сказал: «Иди, Семен Михайлович». Семен поднял меч, вышел из шатра и начал водить своего коня. А к князю в шатер один за другим спешили князья и воеводы. Кто-то закричал в шатре, Семен не знал, но крик этот заставил его замереть на месте. И себя, и полки, и Русь погубишь. Неслыханно в битву идти, когда река за спиной. На смерть идти!» В шатре загудело сразу несколько голосов. В бестолочь вскриков плелись слова. «Хочешь крепости в сердцах ратников? Веди за Дон!» «Кто-то из Альгердовичей», — понял Семен. «Слова русские, а выговаривает не по-нашему». Опять шум, спор и спокойный голос Дмитрия. «Из Троицы мне письмо привезли. Отец Сергей твердит одно. Вперед иди!» И новый ворчащий голос. «Тоже советник князьям нашелся! Мужик! Мужиком и остался! В пасконной рясе по сию пору ходит! Воду сам носит, Юрат! Тоже советчик!» Голос Дмитрия прозвучал как окрик. «Тебе бы, князь, у этого мужика разума занять, да и бесстрашие тоже! По что и шли сюда? На Дон глядеть? На Олега озираться? Ждать, чтобы я Гайло подошел? Да думать, куда от Мамая бежать? Войны!» К шатру подъехал Боброк. Увидев Мелика, прикрикнул сукоризной. «Семен Михайлович, негоже подслушивать княжий спор!» Семен очнулся. «В самом деле, негоже!» Вскочил на коня, поехал к Дону. На середине брода напоил коня. Неторопливой трусцой стал подниматься к своей сотне. «Спешить некуда! Того и гляди, велят обратно за Дон уходить!» Наверху открылась ширь Куликова поля. Вдали, за пологой возвышенностью Красного холма, небо было мутным. Орда! Пыль и дым над вражьим станом! В это время сзади застучали топоры. Семен сразу забыл, с какой горечью глядел он в сторону Орды. Теперь он смотрел на Дон, где сотни ратников принялись вязать плоты. Для мостов! Через броды густыми толпами шли конные тысячи, шли сюда, на Куликово поле. Значит, в шатре Дмитрия Ивановича трусом рты позатыкали, значит, быть сече. Ночь на Куликовом поле. Давно потухла заря, отяжелели от росы травы, а Фома все рыскал и рыскал по темным просторам Куликова поля. В голову начали закрадываться мысли. «Семка ругался не зря! Не найти тело Петрушки во тьме! Зря вперед полков выехал! Не найти!» Оказалось, что найти его не мудрено. Остался он у истока смолки, в небольшой дубравке. Надо поворачивать! Мысли были благоразумными, но на том благоразумие Фомы и кончалось. Он упорно продолжал поиски. Вот впереди зачернело, и вода журчит. «Неужели здесь?» Соскочил на землю, раздвинул ветки, вглядываясь. На лицо упали тяжелые капли, будто слезы, будто плачет сама земля холодными слезами. Дубки кончились. Впереди, в траве, Фома разглядел слабое мерцание звезд, отраженное в мокрой стали кольчуги. «Он!» Но выйти из зарослей Фома не успел. Пришлось затаиться. «Топот! Скачут от нас, а поберечься не грех. Может, то запоздалый разъезд татарский. Напороться на ордынцев слазь невелика». Вблизи от дубков всадники остановились. «Пятеро!» — разглядел Фома, сжимая рукой от меча. «Вороги! Нашим здесь быть не по что!» И словно в ответ его мыслям, в ночной тишине русская речь. «Гляди и слушай, Дмитрий Иванович! Замечай приметы на нашей и на их стороне!» Фома облегченно вздохнул. «Воеводы Боброку голос! Правду говорили, что он волхование сведущ!» Хотел Фома вылезать из дубника, но раздумал, по что мешать. Князь Дмитрий долго глядел в сторону Мамаева стана. Заговорил тихо. Фома и дышать перестал, вслушиваясь в еле уловимый шелест слов. «Слышу крик великий! И словно трубы, а за Ордой волки воют. С чего бы? Не время сейчас волкам выть. Волки поживу чуют, вот и воют. Перед битвами они всегда так». Фома понял, сказал это брат Дмитрия, Владимир. Дмитрий не откликнулся, слушал ночные звуки. Потом промолвил. «Чудится или нет? Справа от Орды горлий клекот и вороний грай, а на Непрядве будто лебединая стая кричат. Двое, отъехавших немного в сторону, заговорили между собой. «Время осеннее, лебеди на перелете, тысячными стаями собрались. Птицы кричат во полуночи, неслыхано такое! Распугала орда птиц!» И этих двоих узнал Фома. Были то братья Альгердовичи. Боброк сказал громко. «Теперь в нашу сторону посмотри, Дмитрий Иванович!» «Тихо у нас, только свет от костров!» «Свет к добру, а приметы с ордынской стороны худые!» «Шумит ордынский стан, худо! Волчьего и вороний грай еще того хуже!» «Все великую грозу предвещает!» Боброк легко соскочил на землю. «Подожди, Дмитрий Иванович, есть у меня еще примета!» Он лег ухом на землю, слушал. Не проронив ни слова, ждали князья. Фома беззвучно опустился в траву и тоже плотно прижался ухом к земле. И от нашего, и от татарского стана по земле шел гул, как будто глухим стоном стонала земля. Боброк наконец поднялся, медленно пошел к своему коню. «Дмитрий Михайлович, что ж ты? Что слышал?» Боброк молчал. Князь подъехал к нему вплотную. Фома слышал, как звякнул панцирь, когда князь взял Боброка за руку. «Не молчи! Худо я услышал, скажи! Назад пятиться поздно!» Боброк поднял голову. «Зачем пятиться? Вот он, свет! Победу тебе предвещает! Только слушай землю!» Боброк замолчал. «Не томи! Слышал я с татарской стороны! Плачет татарская женщина, а с нашей русская убивается! Значит, великое множество и наших, и татар сложат головы свои на этом поле!» Фома только головой покачал. «Ведь не врет, сам своим словам верит, в гуле земли бабий плач услыхал. Ну-ну!» Не уронив ни слова, Дмитрий повернул коня к русским кострам. За ним поскакали и спутники. Фома вылез из дубника, послушал затихающий топот, пробормотал. «Добрый человек, Дмитрий Иванович, и воин добрый, а все ж князь по княжьи судит. Трудно ему, мучается, думает, устоит ли завтра народ перед напором бусурманским. Ишь, гадать выезжал. Ты меня, княж, спроси, я тебе без гадания скажу, устоим. А шо побьют завтра многих, тоже без ворожбы ясно. А устоять устоим, ибо нестерпимо стало. Или все ляжем». Фома шагнул по росной траве, наклонился над телом Петруши. «Вот за что его так?» Опустился на колени, тронул губами холодный лоб, вглядывался в чистое, спокойное лицо убитого. Опять повторил свой вопрос. «За что?» В темной пустыне Куликова поля не было ответа. Ответ пришел из глубины сердца. «За Русь! За народ! За освобождение!» Бережно поднял успевшее закоченеть тело, на коне положил его поперек на колени, тихо поехал к свету русских костров. Поле начинало заволакивать туманом. «Как поле Куликова туман, так князя сомнения обволакивают!» — думал Фома. А сам суровый и грузный ехал, прорезал туманную мглу. И в мыслях своих, чуждых туману сомнений, он сурово и просто ждал утра, ждал битвы. Утро на Куликовом поле. Некошенные травы, начинающие по-осеннему буреть, роняли капли росы, когда их приминало конское копыто. Холодной росой брызгало на плечи, когда шелом задевал за ветку дуба. Князь Дмитрий ехал по дубраве, протянувшейся вдоль дона, от устья Непрядвы до реки Смолки. Темным кружевом висели над головой резные листья дубов, но уже за 5 шагов вместо дубов только тени проступали в тумане, а за 10 и не разглядишь дуба. Так и ратники, вон под ближайшими дубами, влажно поблескивают доспехи, как жар горят умытые росой щиты, а чуть подальше Светлая сталь брони сливается с туманом, и только щиты чуть виднеются через мглу, да приглушенный звон металла идет по дубраве. Как звону не быть? Люди в дубраве живые, в железо одетые. Светлая сталь броней. Владимир Андреевич и воевода Боброк едут следом за Дмитрием. Владимир хмурится, Боброк спокоен. На опушке Дмитрий остановил коня. Поравнявшись с ним, Владимир сказал, так, чтобы ратники не услышали: «Брат, не поздно еще передумать. На каждый наш меч у Мамая два, а ты сюда, в дубраву, 40 тысяч поставил. Почти четверть русских рати без дела будут стоять». Дмитрий смотрел, не мигая, испытующе. Потом глаза и губы его дрогнули улыбкой. «Конечно, страшно так рати бессилить. А пуще всего сам князь Серпуховский боится, что сеча мимо пройдет. О том, Володя, не тревожься, будешь в сече. Я на совете малодушным сказал, что засадный полк в дубраву ставлю, чтоб мосты и броды перекрыть. А по правде, так пропади они, мосты эти, пропадом». «Знаю», — Владимир забыл стеречься, заговорил полным голосом. «Не ждешь ты, что ратники побегут. А если и стрясется такая беда, так мосты не спасение. Много ли через них людей пробежать успеет? А кто знать может, что Мамай главный удар в полк левой руки направит? Я знаю. Да откуда? Не с тобой, с мурзами своими советовался Мамай». Смеха в глазах Дмитрия как не бывало. «Со времен Чингиса татары в битвах на охват идут, а здесь, на Куликовом поле, вся наука Чингисова ни к чему. На непролазные дебри оперлись крылья русской рати», — негромко промолвил Боброк. Дмитрий сорвал веточку и, покусывая листик, ждал, что еще скажет воевода. Но Боброк замолк, словно ничего он и не говорил, словно только подумал вслух. Отбросив ветку, князь сказал сам: «Значит, будет Мамай насквозь пробиваться, чтобы все же нас охватить. Где? Здесь. Он тоже, небось, как иные князья наши, на мосты глядит. Тоже думает: отрежу Русь от мостов, множество русских под корень срублю». «Не срубит!» Этот страстный возглас опять заставил Дмитрия улыбнуться. «Где срубить?» — повторил он за Владимиром. «Народ на смертный бой вышел. Где же срубить? На Мамаю того не понять. Не ему ягохолку натерла. Не минует тебя бой, Володя. Но смотри и помни, там на поле русские люди кровью и жизнями заплатят, чтобы здесь, в дубраве, засадный полк стоял свежим. Последний удар твой, последний. Не ударь раньше времени. Слушай Боброка. Все четы в лесу, он старший. Прощай». Обняв и поцеловав сперва Владимира, потом Боброка, Дмитрий круто повернул коня и, роняя на себя росный дождь, выехал из дубравы. Владимир смотрел в густой, потревоженный скоком коня туман, вздыхал. «Не кручинься, Владимир Андреевич», — сказал ему Боброк. «Как не кручиниться? Что, если простоим зря?» «Не простоим. Будет нашим мечам работа. Увидишь, битва пойдет, как Дмитрий Иванович задумал». Владимир понял. Боброк и сам в это верит, а вера его как булат. А Дмитрий ехал мимо белозерских, ярославских, моложских ратей полка левой руки. Увидев его, ближние воины поднимали крик. Из тумана им откликались многоголоса. Дмитрий останавливал коня, говорил: «Братья, одно помните, лучше нам убитым быть, чем полоненным быть. Стойте насмерть!» Не было у Дмитрия других слов, да и ратники не ждали от него шелков красноречия. Из уст в уста передавали его слова: «Лучше убитым быть, чем полоненным быть! Лучше!» Дмитрий ехал полками. Не окинешь поле Куликова глазом. Туманом его накрыло в то субботнее утро, 8 сентября 1380-го. 6888 года, и лишь в мыслях видел Дмитрий. В середине стоит большой полк. Здесь москвичи, владимирцы, суздальцы, костромичи, смоленцы, новогородцы, смерть ерати, пришедшая со всех концов Руси. Дальше полк правой руки. Там коломенцы, ростовцы, стародубцы, псковичи. Впереди сторожевой полк из переславских, оболенских, тарусских и друдских ратей. А позади большого полка конный полк Дмитрия Альгердовича. Едва подъехал к этому полку Дмитрий Иванович, а навстречу ему уже Альгердович скачет. «Обидно, княже!» «Кто обидел тебя, Дмитрий Альгердович?» Не то усмехнулся, не то встревожился великий князь. Альгердович в том разобраться не сумел, ответил горячо, в словах непритворная обида. «Брату Андрею, ты под начало полк правой руки дал, а меня сзади большого полка поставил. Печешься о здравии моем, княже! Чтоб меня Мамай ненароком не обеспокоил, люди биться будут, а мы... Изведусь я твоего приказа дожидаясь, чтоб в битву вступить!» «Не будет приказа!» Альгердович удивленно изломал тонкие брови. «Шутит, что ли?» «Нет, глядит строго. А слова, как прохладные капли росы, падают. Скупые, весомые. Подумай, зачем я тебе лучшие конные рати дал? Зачем я их за большой полк спрятал? Или вы мне в челе полков не надобны? Подумай. Может статься, прорвут орды наш строй. А где, ни я, никто не ведает. Пуще всего беды жди с полком левой руки. Но я правым не забывай. Гляди в оба. Охлынут вороги в прорыв. Ты, не мешкая, им навстречу. Думай, Дмитрий Альгердович, какой напор твоему полку сдержать придется. Думай, и на меня не гневайся». Дмитрий отъехал на несколько шагов, остановил коня, крикнул из тумана. «А приказа не жди, сам промышляя полку своем!» И поехал дальше, по затоптанным кострам ночных станов, навстречу все новым и новым ратям, строившимся в боевые порядки. И в обе стороны от того места, где проезжал Дмитрий, как волны, как шелест ветра в листьях, растекались по полкам и ратям все те же простые слова. «Лучше убитым быть, чем полоненным быть!» Звенели слова, звенела сталь оружия, а Дмитрий ехал и ехал. Наконец, впереди, темным пятном в белесой мгле, проступил великокняжеский стяг. Огромный, шитый шелками образ нерукотворного спаса, еле виднелся сквозь туман. Здесь стояла пешая рать московских умельцев, тружеников ремесленных слобод. Князь подъехал, тронул темно-красное полотнище стяга, почувствовал влажность бархата, взглянул на окольничего, Тимофея Вильяминова. «Ну, большой воевода, вижу, полк ты поставил». «Поставил, Дмитрий Иванович, бери полк под свое начало». «Нет, Тимофей Васильевич, ты был воеводой большого полка, ты им и в час битвы будешь». Тимофей не стал скрывать радости. «Спасибо за честь, княже господине. Стяг твой на высоком месте поставлен. Отсюда все видно будет, дабы после битвы честить и жаловать храбрых и творить память по убиенным». Рука Дмитрия поднялась. Воевода увидел обшитую кожей ладонь боевой рукавицы. Дмитрий будто отталкивал слова, будто остановить их хотел. «Нет, воевода, нет. Если пойдем в битву с мыслью о милостях великокняжеских, быть нам побитыми, ради Руси идем. И мне под знаменем великокняжеским не стоять!» Взгляд Дмитрия упал на боярина Бренко. «Миша! Михаил Андреевич!» Бренко подошел. Дмитрий отстегнул алый плащ свой, накинул его на Бренко. «Княже! Возьми коня моего! Надень доспех мой!» Дмитрий снимал золоченый шелом. «Будь под стягом!» «А ты?» «Я в сторожевой полк!» Бренко отстранил протянутый ему шлем. «Опомнись, Митя! Я в твердой памяти. Сам посуди. Полки расставлены, воеводы напутствованы. Что мне под стягом делать? Вспомни, Миша. Ты сверстник мой. Тебя прошу как друга, стань под стягом. Или как древние князья, сам сечу дружины поведешь». «Полно, кого я поведу? Князья дружины водили, а здесь народ на бой вышел. Подумай, какие тьмы воинов в рукопашной схватке сойдутся. У нас без малого два легиона, а у Мамая к четырем легионам число подошло». Примечание. Легион. 100 000 по древнерусскому счету. Слово занесено к нам, очевидно, из Византии, еще в глубокой древности, о чем свидетельствует, например, такое евангельское выражение, как легион бесов. Море людское, больше полулиодра народу. Примечание. Лиодр, 1 000 000 по древнерусскому счету. Битва на Куликовом поле, по числу сражавшихся, была одним из самых величайших сражений, какое помнит история человечества. Кто меня в том море увидит? Кого мне вести? Просто душа горит. С людьми я говорил, на смерть их звал. И ныне под стягом мне места нет. Хочу как словом, так и делом быть впереди. Не князем, воином ухожу в сторожевой полк. Поле Куликова. Тронул ветер конские гривы, тронул стяги, погнал с поля белую туманную хмурь. Поголубело небо, открылись дали Куликова поля, и по русским ратям ветер слов полетел. «Орда идет!» Горе и беды, растоптанные судьбы людские, рабство, муки и смерть всегда шли на Русь вместе с Ордой. С Батыевых времен ужас и ненависть переполняли русское сердце. Едва ухо слышало грозные слова «Орда идет!». Но пришел час, мертвым пеплом упал ужас. Сгорел он в пламени ненависти. И сейчас, видя надвигающуюся тучу ордынских полчищ, люди только крепче копья сжимали. Вон далеко позади орд, на Красном холме, пестрят халаты, бунчуки, сверкают искры доспехов. Там Мамай. Оттуда из безопасной дали будет смотреть он на битву. Пусть смотрит. В его мыслях Русь на мятеж поднялась. Пусть так. Пусть на мятеж. Руки сжимают копья, ловчее вскидывают щиты, ищут рукояти мечей. А глаза... Глаза всех смотрят вперед, в поле, на Орду. Заслонившись ладонью от солнца, Фома глядел на тесный строй генуэзской пехоты, двигавшийся прямо сюда, на сторожевой полк. «Ишь, дьяволы, приловчились! Гляди, ребята, как фряги идут! Задние на плечи передним копья положили, и копья у них длиннее, чем у передних! Ёж! Одно слово, ёж! Да шкуры того ежа достать надо!» Фома не стал смотреть, кто там его учить вздумал. Кинул через плечо ответ. «Мы-то доберемся, о себе думай! Тоже дурень поучает!» Вокруг засмеялись. Фома только сейчас оглянулся и сразу поперхнулся. «Княже, Дмитрий Иванович, да по что ты сюда вперся? Не, что место тебе здесь? Хочу поглядеть, как ты, Фома, фряжскому ежу шкуру попортишь!» Улыбнулся в ответ Дмитрий. Фома хотел возражать, но над строем врагов медной глоткой завыла труба. Ее рев подхватили другие. Не дойдя нескольких десятков шагов, орды остановились, замерли. Вперед из вражьих рядов выехал степной коршун, Темир Мурза, железный Мурза. Вздыбил огромного полудикого жеребца, поскакал. Одетый в тяжелую броню, страшный своим богатырством, своей почти звериной силой, еще страшнее был Мурза ненавистью своей, когда, захлебываясь черной, грязной бранью, мчался он вдоль русских полков. Наши поняли, на поединок вызывает. Знал Хизер, знал Мамай, кого послать на поединок. Злоба господина к восставшим рабам переполняла сердце Челебея. К Дмитрию подъехал Пересвет. «Дозволь, княже, сразиться! Не втерпешь слушать ордынский лай! Лучше потятым быть, чем полоненным быть!» Примечание. Потятым, убитым. Дмитрий вздрогнул, услышав от Пересвета те же слова, которые он сам говорил людям. «Скачи!» Пересвет пришпорил коня, крикнул своим. «Други, не помяните лихом! Братья, гуслябе!» Слова его потонули в ответном крике русских ратников, в гуле орды, в пронзительном вопле Темира, который, повернув жеребца и выставив из-за щита копье, полетел на Пересвета. Молча мчался ему навстречу Пересвет. Ветер сорвал с головы у него схиму, трепал полуседую гриву волос. Примечание. Схима. Здесь черный клобук с нашитым белым крестом. Такие клобуки носили схимники. Почему и сам клобук стал называться схимой? Татары радостно орали, разглядев. Пересвет без доспеха. На груди у него только из железа, что кованный наперстный крест. Лишь щитом может он встретить копье Мурзы. Всадники сшиблись. Громко треснули пробитые щиты. Выкинутый из седла Тимир грянулся на землю, не шелохнулся. «Наповал!» — крикнул русский голос. Упав на шею коня, Пересвет мчался к русскому строю. Кровь из пробитой груди заливала белую гриву коня. В последний миг, когда силы иссякли, Пересвет поднял голову. В глазах мелькнули светлые доспехи, червленые щиты. «Свои!» Мертвый богатырь упал на руки русских воинов. Князь Дмитрий выхватил меч. «Вперед, братья!» Свист бесчисленных стрел, рев труб и первые стоны раненых. Железный громовой лязг столкнувшихся ратей. Прорубив копья фряжского ежа, в глубине строя генуэзцев рычал Фома. «Из-за моря пожаловали! Из-за моря! Получайте!» Щит он бросил, обеими руками держал рукоять меча. Клинок уже до самой рукояти в крови. Фома рубил. Выли люди, визжала рассекаемая сталь. Знатный патриций попытался остановить удар Фомы. Не встречаться бы рыцарскому мечу с Фомкиным булатом. Гнилым сучком хрустнул рыцарский меч. А свистящего удара не остановил. С рассеченным черепом рухнул сеньор. «Получайте, гости незваные!» — хрипел Фома, углубляясь все дальше в гущу врагов, рассыпая беспощадные, разящие наверняка удары. И как в былинах про богатырей говорится, где проскачет, там и улица. Так в тесноте Куликова поля перед Фомой раздался строй генуэзцев. «Нет, не силой!» Не богатырством, бесстрашием расколол Фома вражью теснину. «Эй, Фома, опомнись! Вернись! Сомкнулись за тобой фряги!» Но за грохотом битвы не долетел крик Семена. Свистел меч Фомы, пока сзади в спину не ударило лезвие фряжского копья. Лишь тогда оглянулся Фома, достал мечом фряга, который его копьем ударил. Семен отбивался от наседавших врагов, а сам смотрел вперед, где затравленным медведем и сколотый копьями все тяжелее и медленнее ворочил мечом Фома. «Друг! Друг! Фома!» Упал. Журчит, журчит над ухом. Мешает понять, куда грохот битвы идет. Фома оторвал от земли чугунную голову. Понял. Струйка крови у самого уха журчит. Бежит она из груды тел, бежит по обломку меча, срывается вниз и через дыру в пробитом щите. Уходит, поет землю. Но Фома тут же и забыл о крови. Разглядел далеко-далеко, там, где стоял большой полк, сверкающие сквозь пыль ордынские сабли. «Побит, сторожевой полк! Побит!» Пересиливая себя, Фома поднялся на локтях, пытаясь ползти туда, в сечу, и тут же рухнул без памяти. Зорок был глаз Фомы. В самом деле костьми лег весь сторожевой полк. И сейчас бесчисленные массы врагов навалились на большой полк, прорубаясь к великокняжескому стягу. Ударила стрела в сердце Бренку. Упала слябя. Защищая московский стяг, сложил свою голову сын великого Новгорода, Юрий Хромый. Полегли защитники стяга, полегли все до единого. Ордынцы прорвались в сердце большого полка, подрубили древко. Стяг упал. Победный рев орд, ждавших, что русские дрогнут, побегут, рев, гремевший по всему полю до самого Красного холма, заставил очнуться Фому. «Уже не те силы! Уже в глазах мешается! Стяга великокняжеского не вижу!» Фома прижался лбом к земле. «Пусть раземля прояснит очи! но не прохладной, а теплой кровью пахнуло на него от земли. «И моя кровь, мои силы в эту же землю текут!» — бормотал Фома. «Вон и уши обманывать стали! Орды ревут победно, а мне вой побитых псов слышится!» Собакой, отведавшей плетки, выла орда. Пешие москвичи, мастеровщина встали на место погибших воинов, встретили ордынцев топорами, поворотили. Стяг московский вновь взмыл над ратями. Мамай бесновался на вершине холма. Отбит натиск на большой полк, попятились буртасы, наседавшие на полк правой руки. Строй русских ратей стоял несокрушимо. «Не мечом!» — плетью грозил Мамай. В страхе пятились от него мурзы. Только Хизер, не уклоняясь от свистящей плети, пошел прямо на эмира, гневно прикрикнул. «Рабов восставших усмиряют не плетью, железом!» Ударил по сразу обмякшей руке Мамая, вырвал плеть, отшвырнул. «Повелевай!» Мамай схватил себя за горло, придушил рвущийся крик. И, чувствуя, что под пристальным взглядом Хизра его охватывает холодная, расчетливая ярость, заговорил спокойно, властно. Опять завыли трубы. Орды опять пошли в бой. Последние свежие тумены, последние свежие десятки тысяч татарских богатырей ударили в строй полка левой руки. И на остальные полки русской рати вновь навалились все еще бесчисленные, все еще могучие орды. В этой сече конь Семена Мелика упал с пробитым теменем. Семен успел соскочить, но на ногах не устоял. Сшибли. Мимо катился вал рукопашной схватки. Мимо пронесся фряг без головы. Кровь хлестала из обрубка шеи. Зажатый сражающимися, труп не мог упасть. Как уцелел Семен, не поймешь. Видимо, глубоко завалился он в стонущий, шевелящийся холм из полуживых и мертвых тел. Пока сталкивал он с себя трупы, пока выкарабкивался, вал вражьего натиска ушел в пыльную тучу. Но и передохнуть нельзя. Из глубины поля мчится новая конная лава. Надо уходить. Но тут Семен увидел пешего русского воина. Прикрывшись щитом, изнемогая, он еле отбивал удары трех конных татар. Семен кинулся на помощь. Не успел. Воин упал. Татары ускакали куда-то в сторону. Подбежав, Мелик не поверил своим глазам. «Дмитрий Иванович!» Припал ухом к груди. Услышал слабое трепыхание сердца. Поднялся, озираясь. Вытащить князя из сечи. Нечего и думать. Татарская лава совсем близко. Рядом шелестела молодая березка, чудом устоявшая во вражьем потоке. Несколькими ударами меча Семен подрубил ее и, повалив, густой вершиной накрыл князя. В следующий миг налетели татары. Семен подхватил с земли копье, достал им передового ордынца, отскочил, мечом сбил другого. Но где устоять пешему перед конной лавой? Татарская сабля рассекла кольчужную бармицу шлема и панцирь на плече. Семен упал. Упала стрела жизни Семеновой, о которой когда-то еще в Новгороде Нижнем сказал Юрий Хромый. Нет, не красное слово Юрия вспомнил Семен. О Насте своей, о Ванюшке вздохнул последним вздохом. А Ваня в этот час с вершины дуба глядел, как тает полк левой руки, как врубаются в него татары. Снизу донесся вопрос Боброка. «Ну, как там?» «Не устоит полк!» Ваня проглотил комок, подступивший к горлу. «Не устоит! Пятеро на одного нашего!» «Пора!» — твердил Владимир Андреевич. «Рано, княже, рано!» — сурово резал Боброк. «Да пойми ты, наши гибнут, а мы стоим!» — задыхался Владимир. «На то битва, а нам рано!» За спиной громкий шепот. «И по что, Дмитрий Иванович, над нами такого идола поставил?» Слышит Боброк, нет ли, понимай, как знаешь. Молчит, только брови насупил. А голоса все злее, все больше их. Уже не в спину, в лицо кричат. «Рубил боброк! А был лихой воевода! В том-то и беда, что был, а ныне!» «Ну, как?» — в который раз кричал Владимир дозором. Сверху с дубов неслось. «Видно худо, пыль! Беда, беда лютая!» Боброк, наконец, не стерпел. Прикрикнул. «Будет вам! Кто вы? Ратники аль свиньи супоросные, что так голосите?» «Как не голосить, Дмитрий Михайлович? Глядеть инда страшно! Ведь прорвут они! Прорвут полк левой руки!» Владимир уже не говорил, кричал. «Прорвут!» — соглашался Боброк. «Того и дожидаюсь! Вспомни! Позади запасной полк стоит! Дмитрий Альгердович, чай его уже налево сдвинул! Он и примет удар! А мы? А мы в свой черед!» Боброк хотел еще что-то сказать, но сверху закричали. «Прорвали вороги полк! Прорвали! Рубят!» Боброк, вслушиваясь в нарастающий, злорадный рев орд, ринувшихся в прорыв, медленно вытаскивал меч. Поглядывая вокруг, он сказал: «Тут надо старому помолодеть, а молодому чести добыть, да силу плеч своих испытать!» Меч Боброка остановился, наполовину вынутый из ножен. «Что ж медлишь?» Боброк перекатил взгляд на Владимира. Усмехнулся. «Хочу по боли зверья сетью накрыть. Слышишь? Все новые орды в прорыв лезут. Но, вот!» Боброк на мгновение замолк, вслушиваясь. Потом рванул меч и крикнул в полную силу. «Наш час настал, братья!» Ваня видел, как плеснула приречная дубрава сталью, как закрутилась смятая ударом орда. Потом, обдирая сучье лицо и руки, он кинулся вниз, к коню, в битву. Яростно отбивались ордынцы, но не устояли, не могли устоять перед внезапным натиском свежих и стомившихся в бездействии сил. 40 тысяч мечей врубились в орду, прижали ее к большому полку. Рубили, рубили, рубили. Мамай чувствовал, подкашиваются ноги. Сперва плечом прислонился, потом щекой, лицом прижался к шее своей лошади, окостенел, вцепившись в гриву. А грохот битвы близился, близился. Бегут орды, бегут. В ушах завяз срывающийся шепот Хизра. «Солнце орды померкло, померкло!» Мамай стряхнул, наконец, оцепенение. Закричал, чтоб встречали русских в обозах. В последний раз с Красного холма взвыла труба. Битва закипела здесь, рядом, в куще возов. Но Мамай вдруг понял, что и здесь не остановить напора, что нет больше у орды ни сил, ни мужества. Вопя, без смысла, без слов, он кинулся животом на седло, погнал лошадь прочь. За ним кинулись мурзы. И лишь Хизер по-стариковски топтался, с трудом удерживая испуганно рвущуюся кобылу. Так и не успел Хизер сесть на седло. Русские конники взлетели на вершину холма. Хизер выпустил повод, метнулся в сторону и попал под копыта коня, на котором сидел Ваня Мельк. Тяжелый удар подковы оборвал жизнь одного из злейших врагов Руси, святого и бессмертного Хизера. Не знал Ваня, что татарин, в ужасе закрывавший голову руками, под занесенным над ним мечом, был мурза Ахмед, 20 лет тому назад похитивший его мать. Как и других ордынцев, Ваня рубанул его и, не оглядываясь, поскакал дальше. Нет, не только для лихой сечи оказался годен князь Владимир. По его приказу пели трубы, и все, кто мог сидеть на седле, устремлялись следом за ордой. Рубить бегущих? В пыльную, багровую мглу садилось солнце. Стихло Куликово поле. Только стоны, стоны повсюду. Тысячи и тысячи лежали мертвыми. А Фома все еще был жив. Трудно умирать, когда в груди бьется богатырское сердце. Бьется даже тогда, когда почти не осталось крови в теле. Когда сил хватило лишь на то, чтобы поднять веки. Издалека серебряным голосом поет труба. издалека летят крики: «Победа! Победа!» «Наше русское слово! Наша русская победа!» Фома облегченно вздохнул. За эту победу лег он на Куликовом поле. Лег, не поднимется, не засмеется, и сильным мира сего не надерзит. Трижды скидывал он с себя рабство. Смерть не скинешь. Смерть надавила навеки, закрыла глаза, выпила силы. Сколько еще сынов твоих, Русь, полегло здесь, за Доном, за речкой Непрядвой, на поле Куликовом? А труба поет и поет над живыми и павшими. Победа! Победа Руси! Вечер на Куликовом поле. Темно-красный бархат великокняжеского стяга горел багрянцем в лучах заходящего солнца, а в тени казался совсем черным. Под огромное рассеченное, разорванное во многих местах полотнище стяга стал князь Владимир. Загремели трубы, собирая рассеянные рати. Замотанные кровавыми тряпицами, в иссеченных доспехах, отовсюду шли воины, шли не прямиком, а пробираясь между грудами тел. Мало кто остался цел, кто не нес раны, но не о ранах думали люди, думали другое. Побита орда, за Батыева разорение расквитались, за горе, за слезы, за дани. Побита орда! Перекликая стоны, нарастали крики: «Слава! Слава! Слава!» Кто-то помянул Мстислава Удалова. Примечание. Мстислав Удалой. Год рождения неизвестен. Умер в 1228 году. Один из русских удельных князей. Известен своей воинской доблестью. Боролся со степными кочевниками, немецкими рыцарями, польскими и венгерскими феодалами, защищая Русь от их нападений. В то же время был сыном своего века, типичным удельным князем. В битве на реке Калке действовал несогласованно с другими князьями. Это помогло татарам разгромить русские силы. Его сразу горячо, зло обругали. «У тебя на плечах голова, алькачан капустный! Сказал тоже! Не дай бог удали Мстиславовой! Мстислав на реке Калке себе славы искал, потому и побили его татары! На Калке начало русских бед лежит! И поминать Мстислава на поле Куликова ни к чему. Неудалым, а храбрым Владимира Серпуховского надо звать. Истинно храбрым. Во главе засадного полка рубился. Засадный полк орду сокрушил. Слава! Храбрым его звать! Хуробрым!» Но сейчас Владимиру было не до славы. «Кто видел брата? Где Дмитрий Иванович?» — спрашивал он. Ответа не было. По всему полю виднелись люди, искавшие своих близких. Владимир приказал: «Пусть ищут Дмитрия Ивановича, пусть все смотрят!» Надо было договорить: «Пусть смотрят, где брат лежит!» Но сил у Владимира не хватило сказать эти слова. Совсем близко от стяга, разбирая тела убитых, Юрка Сапожник да Васюка Сухоборец увидали золоченый шлем, алый плащ. Юрка тронул ладонью грудь, в которой торчала стрела. «Жив?» — шепотом спросил Васюка. «Какое? Похолодел!» «Зови!» Юрка поднялся, закричал: «Здесь я, Дмитрий Иванович, здесь я!» Владимир сразу узнал плащ брата. Подбежал, взглянул на убитого, протер глаза. «Нет, не чудится! Бренко! В княжем доспехе, плаще! Бренко!» Издалека опять крик: «Здесь, Дмитрий Иванович! Жив!» Молчат. Владимир поскакал на зов. Его встретил смерть, Сенька Быков. «Где?» — только и спросил Владимир. «А вон, Гридя Хрулет с ним!» Заскорузлыми, огрубевшими от смерди и работы пальцами, Гридя пытался закрыть мертвые глаза павшего. Невольно он заслонил от Владимира лицо убитого. Лишь борода видна из-под локтя. Борода знакомая, окладистая, вьющаяся крупными завитками. Владимир глухо охнул. Гридия поднялся с колен, шагнул в сторону. Владимир глядел, шептал: «Федор Романович, ты ли это?» Потом иным, изменившимся голосом приказал: «Поднимите, то князь Белозерский!» Стоял он во главе полка левой руки, вместе с полком и лег. Он это, Федор, похоже, они были с Дмитрием Ивановичем. А по полю шли толки. «Среди ростовцев девку нашли! Брешу чай! Нет, правда, лежит уноша, стонет! Ворот ему расстегнули, глядь, девка! В себя пришла, назвалась! Ростовчанка Антонида с женихом вместе в битву пошла!» А жених тут же недалече лежал. Голову его не сразу нашли, прочь откатилась. Девка вдовой стала, ратник она. Дед Микулу узнавал, в битве нашел свой конец Микула. Плотника Петра едва опознали, все лицо рассечено. Это москвич, знавал я его, ругатель был покойник, не тем будь помянут. Мастер он был, своего дела художник. Это так, умелец, он и ругался дел любя. Далеко в поле махали сорванной рубахой. «Здесь князь Дмитрий!» — доносилось едва слышно. Владимир послушно повернул коня, но ехал без надежды. Где тут сразу тело брата найти? Все поле павшими усеяно. Травы от кровавой росы поникли, конь по брюху в крови измазан. Много битв видеть пришлось, но такой... Когда приблизился... Ухо уловило обрывки спора. «Не, не князь это! Говорю он, мне ли Дмитрия Ивановича не знать? Тоже нашли князя! Нет того, что подумать, почему доспех на нем простой? Но какой же это князь? Нашли-то его кто? Гришка Костромич да Федька Собур? Костромич тоже! Отколи московского князя в лицо знать?» Народ расступился перед конем Владимира. «Брат!» Владимир почти свалился с седла. Споткнулся о ствол березки, упал на колени, подняв бесчувственную голову, звал: «Брат! Князь! Митя!» Ладонь ощутила тепло щеки. «Жив!» Собур протянул ковш. «Вот, водицы принесли! Плесни ему в лицо! Вот так!» Дмитрий вздрогнул, открыл глаза, попытался подняться, не мог. Все тело избито. Владимир твердо взял его за руку. «Встань!» Дмитрий поднялся, увидел кровавый закат над окровавленным Куликовым полем, увидел родные стяги, родные русские лица. Взгляд его просветлел. «Разгромлена орда!» «Разгромлена, княже!» — ответил Федор Собур. «Отныне будет помнить рус побоище Мамаева. Отныне не только Александра Невского, но и Дмитрия Донского помнить будут!» Дмитрий покачал головой. «Велика честь, не по мне. Александр полководец, а я на Куликовом поле полководцем не был. А битва прошла по твоему замыслу», — как всегда негромко, как всегда веско промолвил Боброк. Дмитрий нахмурился. «Полки расставил, всего и заслуги. Вон, ратники лежат мертвые. Им слава в веках!» Собур шагнул к Дмитрию. Слегка тронул иссеченный доспех на его груди. «Как броня искорежена! Говоришь, ратникам слава! А ты, княже, кем в битве был? Кого под березкой без памяти нашли? Тебя, тебя, Дмитрий Донской!» Дмитрий молчал. Кружилась голова, то ли от слабости, то ли от мыслей. А поле стонало из края в край. Одного ратника из всех назвали Донским. Остальные... безвестные, умирали сейчас на холодеющей земле. Звали близких, стонали, кто в силах поползли на зов труп. Но в века, в память народную, Дмитрий вошел не один, не вдвоем с братом Владимиром Храбрым, а со всеми, кто бился на поле Куликовом, кто крови и жизни не жалел, защищая родную землю. Бессмертие. Только под утро стали возвращаться конные рати. Всадники ехали потемневшие от пыли, с запекшимися черными губами. Их встречали криками, «Эй, други! Далече ли орда?» Один из всадников, бережно поддерживая правой рукой порубленную левую, тяжело сполз на землю, качнулся, устоял, сказал сипло: «Еле жив! И спеть бы!» Припал край бодейки, пил, пил. Вокруг говорили: «Истомился человек, еле на ногах держится!» «Все истомились, удар сейчас, орда! Худо нам будет!» Человек оторвался от бодейки, стряхнул воду с усов. «Нет, орды, и ударить некому! Аль далеко вороги убежали?» «Нет, орды!» — повторил человек упрямо. «Нет! До самой красной мечи гнали мы ордынцев. На 40 верст с трупами поля и дороги услали. А красная меча и впрямь красная от крови текла. Нет, орды!» Примечание. Красная меча. Современная красивая меча. Правый приток Дона. Мимо скрипели телеги. «Добыча?» «Добыча, само собой. Это телеги с иным. Слышишь, дребезжат?» Воин кивнул. «Железо везут, доспехи, оружие, целое, ломаное, все князь Митрий собрать велел». Примечание. 8 дней после битвы русские рати стояли на поле Куликовом, хороня павших. Бедность находок, сделанных впоследствии, заставляет предположить, что все оружие было собрано, так как железо представляло большую ценность. Это предположение вполне соответствует хозяйственному складу, характера московских князей. «Ну, целого здесь мало найдешь. Ломаное тоже богатство. Вишь, мастер Демьян у вазов крутится. Этот в железе толк знает». Демьян, проходя мимо, ответил: «Все в перековку пойдет». «Само собой. Князь Митрий, муж бережливый. Хозяин. Есть в кого, со времен Ивана Калиты. Московские князья кузну копят. Умеют». Мимо на рысях прошли всадники. «А эти отколь? Ишь, гонят!» Всадники на самом деле гнали. Были то остатки сотни Семена Мелика, вел их Игнатий Кремень. У шатра, увидав Дмитрия, он спешился, прошел в раскачку на одеревеневших, плохо слушающихся ногах. «Княже!» «Слушаю, Игнатий! Вчерась не велел мне Владимир Андреевич ордынцев гнать! Велел ехать на закат, сведать, где Игайло!» «Но...» У Дмитрия перехватило дыхание. «Сведал! Вчерась Игайло была цель вне пути! На один день опоздал нечестивый!» Дмитрий шептал побелевшими губами. «Значит, подходит Игайло! Значит, вновь биться русским людям! Тяжко-то как! Оскудела земля русская ратниками! Лежат они мертвые!» «Не тревожься, Дмитрий Иванович, не по что!» Повернул Егайло, бежит без оглядки, даже блеска мечей наших не увидав, лишь про славу Куликовской битвы услышав. Бежит! Дмитрий тряхнул головой, будто беду с шеи скинул. «Спасибо, Игнатий, отдохни сегодня, чай устал». «Как не устать, но и отдыхать не время». «Что так? Надо Семена Мелика сыскать». «Нашел его Ваня, он и Фому нашел. Да вон он, видишь, недалече сидит». Игнатий разглядел сгорбленную спину Вани, пошел, кружа меж телегами. Ваня сидел на корточках над телом отца, закаменел. Игнатий, подойдя, опустил руку ему на голову. Ваня дрогнул, взглянул на Кремня, хотел что-то сказать и не сказал. Семен лежал без панциря, на глазах придавливая веки, две тяжелые, из прозеленевшей меди, татарские деньги. По обрубленным краям монет Игнатий понял: не добыча. Примечание. Обрубленные татарские монеты считались русскими, так как были приведены к русскому денежному счету. Понял. Ваня хочет, чтобы ничто ордынское отца не коснулось. Глядел Игнатий в спокойное, суровое лицо Семена. Чувствовал, как мутнеет в глазах от слез. «Что делать, сынок?» — тихо сказал Кремень. «Слов утешения у меня нет. Иное скажу тебе. Будь таким же. Смотри, сумей. Будь таким же. Не щадя себя, береги Русь». Замолчал. молчал и Ваня. В тишине до слуха Игнатия дошел шепот. «О, жаворонок-птица!» Игнатий увидел Сафония. Старик, прикрыв глаза рукой, глядел в небо, шептал. «О, жаворонок-птица! Красных дней утеха! Взлети под синие небеса! Воспой славу!» Кремень хотел окликнуть, но смолчал, понял. Не в небо, в грядущее смотрит Сафоний. О славных делах быль слагает. От древней скорби слово о полку Игореве к новым, светлым напевам идет, чтоб вспоминала Русь путь от поражений к победе над дикой степью, чтоб помнила Русь подвиги сынов своих, множила их в веках. Примечание. Слово о полку Игореве рассказывает о неудачном походе новгород-северского князя Игоря Святославовича на половцев в 1185 году. По высоте патриотического чувства и глубокой художественности образов слово стоит в ряду величайших произведений мировой литературы. Сафоний Рязанец написал героическую повесть «Задонщина» о битве на поле Куликовом. Памятник относится к концу XIV века. Сафоний в своем произведении широко пользуется образами слова о полку Игореве. Этот художественный прием был ясен современникам Сафония, ибо он подчеркивал неразрывную связь времен в исторической борьбе русского народа, отражавшего натиски степных кочевников. От поражения полков Игоря к победе над Ордой – такова основная мысль Сафония. Быстро летели облака в небе. В глазах Сафония то облачная хмурь отражалась, то голубели они. Ветер летел над полем, легко трогал стяги. Русские стяги, устояли они в битве. От тех дней столетия протекли, а слава народа-свободолюбца и поныне не меркнет, поныне ратной трубой поет.